Ну вот, под сводами зала заметалось эхо механических звуков. Скрежет, щелчки, мерное постукивание. Словно гигантские напольные часы, проснувшись от долгого сна, вдруг изготовились отбивать положенное время. Приведенные в движение ручным приводом, стронулись с места и нехотя расползлись бронированные створки гермоворот. Лязг скрипучих шестерней прекратился, и лишь эхо все еще продолжало гулять в гулких коридорах базы. В образовавшуюся щель призрачными тенями скользнули несколько стремительных фигур. В абсолютном безмолвии странная процессия достигла огромного транспорта, укрытого от сырости и бесконечной капели необъятными полотнищами брезента. Тихо звякнула вскрытая дверь. Зашелестели судорожно сдергиваемые на пол чехлы. «Командир! Слышь, командир!» — яростно зашептал в темноту Мигалыч, перегнувшись через водительское сиденье. «Что у тебя?» — выросла за спиной массивная фигура. «Баки пустые, и цистерна тоже. Откачали горючку, сволочи хитрожопые». «Патронов тоже нет», — послышался раздосадованный голос дыма. «Отвоевались». Сталкер тихо выругался, просчитывая стремительно тающие шансы на побег. В следующий момент слепящие лучи прожекторов ударили со всех сторон, заливая перрон и стоящий в центре ракетовоз нереально ярким светом. Тарану и Мигалычу, находившимся в кабине, досталось больше других. Они ожесточенно терли глаза, смаргивая выступившие слезы, и все никак не могли прийти в себя. Когда сквозь мельтешение белых пятен удалось различить окружающие предметы, вокруг малютки уже выстроилось двойное кольцо из закованных в броню бойцов охранного корпуса. Проскользнув между двумя рослыми автоматчиками, внутрь оцепления шагнул человек в сером комбезе и небрежно накинутом на плечи плаще. Полковник собственной персоной. Судя по всему, хозяина убежища только что подняли с постели. Нездоровая, с сероватым оттенком кожи лица, воспаленные глаза и расширенные зрачки ясно намекали на недосып и переутомление или являлись следствием старательно сдерживаемой боли. Остановившись невдалеке от тягача, военный замер в ожидании, так и не проронив ни слова. «Что теперь будет?» — растерянно пробормотала Аврора. «То, что следовало сделать с самого начала», — негромко произнес безбожник, поднимаясь со скамьи. Таран встрепенулся, бросил на врача испытующий взгляд. «Ты точно решил?» Самуил Натанович остановился возле выхода, поднял руки к лицу, разглядывая собственные пальцы. Так, словно видел их впервые. «Я зарекся возвращаться к прежнему ремеслу. Но раз другого выхода нет...» «О чем это он?» — Дым пихнул Глеба локтем. Но паренек, вяло отмахнувшись, подскочил к врачу. В глазах мальчика плескалась тревога напополам с грустью в предчувствии неминуемого расставания. «Ты будешь его лечить?» «Ну, по крайней мере, попытаюсь». Безбожник задумчиво потер переносицу. «Трепанация черепа — дело не шуточное. А без нее, боюсь, в данном случае не обойтись. Полковник хвастался, что в убежище отлично оснащенная операционная со всем необходимым оборудованием. Ну, ладно. Если это правда, шансы у него все еще есть. Думаешь, он позволит увести секрет степных псов? Отпустит нас в обмен на операцию? В обмен на собственную жизнь, уточнил Мигалыч. А это и не так уж и мало. Глеб с тревогой наблюдал за храбрившимся Самуилом Натановичем. Вместо того, чтобы просто поставить нежеланных гостей к стенке, полковник отправил всю команду в шахты. Теперь понятно, зачем. Терпеливо выжидал, вынудив-таки врача вновь взяться за скальпель. «Ну тогда тебе придется остаться в Ямантау!» В отчаянии паренек сжал кулаки. «Ну, по крайней мере, пока полковник не поправится». «Если вообще поправится», — мрачно добавил Геннадий. «И вряд ли отпустит, когда все закончится. Где он найдет еще такого хирурга?» Попытался отговорить безбожника Глеб. Самуил Натанович потрепал мальчика по вихрастой голове. Подмигнул Авроре, в глазах которой уже стояли горькие слезы. «Хоть полковник и считает себя заядлым картежником и отменным игроком, мы тоже не без туза в рукаве». Пошарив за притолокой над гермолюком, Самуил Натанович движением фокусника извлек на свет Божий стеклянную пробирку с порошком подозрительно знакомого желтоватого оттенка. Заметив изумление на лицах друзей, врач, довольный произведенным эффектом, ухмыльнулся. «И ты все это время хранил мозголом на борту?» — возмутился Таран. «Да ладно тебе, командир!» Мигалыч легонько потряс склянку. Поднес к плафону освещение, изучая содержимое. «Ну, взял образец спор. Ведь исключительно в интересах науки-то». «А если бы эта наука нам всем боком вышла?» Дым с неприязнью косился на неприметный сосуд, вспоминая, что плесень вытворяла с его сознанием. Безбожник с улыбкой раскаяния пожал плечами. «И что ты будешь делать с этим образцом?» — уточнила Аврора, стремительно бледнее. «Там же люди! Беженцы!» «Да не волнуйся, милая! Я выпущу мозголом на штабном уровне. При первых признаках эпидемии этаж изолируют и введут карантин. Вот тогда-то и наступит моя очередь диктовать условия. Только очень надеюсь, что до этого дело не дойдет, и выпускать джина из бутылки не придется». Самуил Натанович спрятал пробирку в карман, окинул взглядом друзей, подолгу останавливаясь на каждом, словно старался покрепче запомнить ставшие родными лица. Хотел было еще что-то сказать, но губы предательски дрогнули, и врач передумал. «Мы заберем тебя на обратном пути», — глухо вымолвил Таран. «Ты только дождись». «Куда ж я денусь?» С неестественно бодрой улыбкой безбожник отсалютовал экипажу и шагнул наружу. Через открытый люк отчетливо было слышно, как хозяин убежища произнес: «Я рад, что вы приняли разумное решение, Самуил Натанович. В вашем распоряжении будут весь медперсонал и оборудование убежища. Десятки людей погибли в шахтах», резко ответил врач. «Да и сами мы едва спаслись. Побег тоже часть шоу?» Что, цель оправдывает средства? К затоплению я не причастен. В голосе полковника послышались скорбные нотки. Виновный будет найден и наказан. А вас обнаружили, когда сработал датчик движения в шахте подъемника. И у меня было достаточно времени, чтобы подготовить теплую встречу. Безбожник больше не произнес ни слова. Видимо, разговор был исчерпан. Глеб приподнялся со скамьи, чтобы видеть обоих. Самуил Натанович, сутулившись, брел к гермоворотам. Хозяин убежища, напротив, все еще стоял возле малютки. Его тяжелый взгляд, казалось, пронзал броню тягача насквозь. Видно было, что отпускать строптивых гостей полковнику не хотелось. «Верните им топливо и боеприпасы». Наконец бросил он коротко и, развернувшись, зашагал вслед за врачом. Сделка состоялась. Кардиограф умиротворяюще попискивал, отмеряя удары сердца. Мягкий, приглушенный свет струился из стеновых панелей, окутывая больничную палату и укутанного одеялами человека нереальным призрачным сиянием. Пациент, опутанный датчиками, с забинтованной головой и дыхательной трубкой в носу, оставался недвижим. Грудная клетка его мерно вздымалась, и лишь пальцы на руках изредка подрагивали. Организм медленно пробуждался от долгого сна. «Как же ты цепляешься за свою никчемную жизнь!» Стоя у изголовья кровати, Сунгат с омерзением наблюдал за тем, как стекает из приоткрытого рта полковника слюна, оставляя на подушке мокрый след. Долгие месяцы ожидания того момента, когда болезнь таки доконает старика, грозили перерасти в годы, а то и десятилетия топтания на месте, на вторых ролях возле царского трона. И все благодаря этому невесть откуда взявшемуся хирургу. Глядя теперь на источенные болезненные худобой скулы, дряблый подбородок, морщинистый в пигментных пятнах лоб, оборотень не узнавал в осунувшемся беззащитном старце прежнего, властолюбивого и непререкаемого лидера, одно только упоминание имени которого заставляло стихать голоса и ввергало в благоговейный трепет. «Сдал, бедняга! Пора уже на покой!» Посетитель шевельнулся, приблизившись к ложу вплотную. «Эй, уважаемый, не время для посещений. Пациент еще не отошел от наркоза». Войдя в бокс и заметив склонившуюся над полковником фигуру, Самуил Натанович решительно зашагал к незнакомцу, чтобы выдворить его прочь. Чем ближе он подходил, тем быстрее росла тревога. Тем больше ужасающих деталей бросалось в глаза. Погасшие мониторы реанимационного комплекса, небрежно сброшенная на пол паутина датчиков, сбившаяся на бок одеяло, из-под которого торчит, свисая с кровати, нога полковника. «Что? Что все это?» Только теперь врач заметил подушку в руке здоровяка, которой тот прижимал голову пациента к кровати. «Что ты творишь?» — вскричал безбожник, бросаясь вперед. Однако путь ему преградил пистолет во второй руке убийцы. Повернувшись к хирургу, Сунгат мрачно улыбнулся и прошипел. «Стой, где стоишь, лекарь!» Подушка скатилась с посеревшего лица пациента. Полковник скончался, так и не приходя в сознание. «Зачем?» Хрипло произнес Самуил Натанович. Язык еле ворочался. потерпеть крах в шаге от победы, когда позади сложнейшая, филигранно проведенная операция, вернувшая веру в собственные силы, ставшая венцом его карьеры, и такой бесславный, глупый конец. Со смертью пациента леденящая пустота где-то глубоко внутри вернулась на свое законное место. Безбожник вдруг остро осознал, что проклятие все еще висит над ним, отнимая жизнь у тех, кому он пытается ее сохранить. «Городу нужен новый лидер!» Глаза Сунгата горели адским пламенем. «Такой, как ты!» «А ты имеешь что-то против, старик? Ты жалкий кусок дерьма, чуть не разрушивший все мои планы. Ты и вся ваша мерзкая компашка. Особенно этот сталкер. Как его там? Таран. Вы должны были сдохнуть еще там, в шахтах!» Последнюю фразу головорез выкрикнул, не в силах более сдерживать гнев. «Ну ничего, я этого и не оставлю. Твой дружок прилюдно унизил меня, и это ему с рук не сойдет, а начну я с тебя, светило гребаной науки». «Я свой век отжил». Самуил Натанович смотрел на оборотня с легкой усмешкой на усталом лице. «А таран? Даже если догонишь экспедицию, в чем я очень сомневаюсь, тарана ты не достанешь при всем желании. И знаешь почему?» Безбожник без тени страха шагнул навстречу убийце, почувствовав, как уткнулась в грудь дуло пистолета. Сунгат напряженно ждал ответа. Губы его кривились от ярости. «Потому что из вас двоих яйца есть только у него». Из глотки оборотня вырвался звериный, полный ненависти рык. Оружие в руке заходило ходуном, изрыгая огонь. Тело Самуила Натановича безвольным кулем осело на пол и продолжало вздрагивать каждый раз, когда очередная порция свинца пронзала беззащитную плоть. Даже когда магазин опустел и вместо выстрелов послышались сухие щелчки байка, убийца продолжал нажимать на спусковой крючок, исторгая нечленораздельные звуки, больше похожие на шипение, чем на человеческую речь. Дверь распахнулась, и в палату вломились патрульные. Завидев высокопоставленного командира с оружием в руке, оба на секунду замешкались, синхронно переведя взгляд на распростершееся на полу окровавленное тело. «Полковник мертв!» — выкрикнул Сунгат, овладев собой. «Я застал убийцу на месте преступления!» Не давая бойцам опомниться, оборотень подошел к одному из них, светловолосому увольню с крупными, неаккуратными чертами лица. «Как звать?» «Впрочем, неважно. Я сейчас иду за Шустовым. Никого не впускать! Ждать указаний!» Патрульные вытянулись во фрунт, провожая рослую фигуру взглядом. Стоило Сунгату исчезнуть за дверью, как оба с облегчением вздохнули. Непонимающе переглянулись и принялись озираться по сторонам, изучая место преступления. «Ну-ка, что тут у нас?» Блондин нагнулся, стараясь не выпачкаться, двумя пальцами подцепил из лужи крови пробирку. «Да на дурь похоже», — предположил напарник, разглядывая через стекло невесомую желтую пыльцу. «Думаешь?» — засомневался обладатель находки. «А если что опасное?» «Да перестань! Да ты глянь на этого доходягу! Ну по нему же видно, шонарик!» «Точно говорю, дурь!» — безапелляционно заявил второй. «Что, значит, гульнем после смены, а?» Блондин мечтательно закатил глаза. Нет, мне вечером в лагерь пилить». Напарник ловко выхватил пробирку. «Разделим пополам, а я вот в Белорецке уже и закинусь». Блондин нехотя кивнул, с вожделением и некоторой опаской косясь на порошок. Джин в бутылке мирно дремал. Пока что. Глава 14. Тихоходки. В кают-компании все еще пахло гарью. А в тех местах, где механики Ямантау привалили многослойные железные заплаты, взамен пришедшие в негодность, иссеченные пулями брони, стены были покрыты подпалинами. Полковник оказал путешественникам большую услугу, распорядившись о ремонте ракетовоза, поэтому обновленный «Малютка» с восстановленной ходовой и укрепленными бортами стал для экипажа настоящим сюрпризом. Командир с Мигалычем, сменяя друг друга, гнали ракетовоз прочь от Ямантау, сквозь лесистые низкогорья, упорно пробиваясь на юг. Где-то там, среди заснеженных степных просторов Оренбургской области, затерялся городок Ясный и одна из его главных достопримечательностей – космодром для запуска ракет-носителей «Днепр». Уцелел ли город в хаосе ядерного апокалипсиса, обитаем ли теперь спустя 20 с лишним лет после отгремевшей войны, оставалось только догадываться. Однако интригующая запись с диктофона полковника давала надежду повстречаться с выжившими. Впоследствии очередной выход в эфир таинственного незнакомца удалось поймать штатной радиостанции «Малютки», что только укрепило Тарана в принятом решении двигаться к военной части. «Ракеты на боевом дежурстве. Даже такую бредовую информацию мы обязаны проверить», заявил сталкер во время короткой летучки. «История острова Мощный не должна повториться». С последним аргументом команда согласилась безоговорочно. И вот уже вторые сутки подряд движок «Малютки» не затихал ни на секунду. А подлатанные колеса, вгрызаясь в мерзлый наст, съедали километр за километром на пути к очередной цели путешествия – месту дислокации Яснинской ракетной дивизии. Зловещий силуэт горы Ямантау уже давно скрылся за холмами, а непролазные лесные дебри уступили место бескрайним степям, изредка перемежаемым естественными низменностями, руслами замерзших рек и неопрятными складками каменистых взгорий. Теперь, когда в команде осталось всего 5 душ, Таран перестал гонять экипаж по отсекам с рутинными поручениями. Наводить лоск и драить полы после трехдневного пребывания в грязи и пыли угольных шахт казалось полной бессмыслицей. Ко всему прочему, без Самуила Натановича, его вечного ворчания и батареи раскиданных по всему тягачу склянок со снадобьями, дом на колесах заметно опустел и уже не вызывал прежнего ощущения уюта, как и желание менять что-либо к лучшему. Большую часть дня Аврора, Глеб и Геннадий, пользуясь внезапно свалившимся на них увольнением, просиживали в кают-компании, неспешными беседами пытаясь отвлечься от невеселых дум об оставленном позади подземном городе, его разношерстных жителях и далеко не самых приглядных порядках. Быть может, это и стало причиной потери бдительности. Не раз тревожным вестником вспыхивал на горизонте отблеск фар, но погоню удалось обнаружить лишь когда внедорожники степных псов стали различимы сквозь оптику Тарановой СВД. том, что малютку преследует рейдерский отряд Сунгата, сомнений не возникало. Пойти наперекор воле полковника, отпустившего путешественников на все четыре стороны, мог только этот строптивый командир. К тому же, во главе колонны, расчищая путь менее проходимым транспортом, двигался преснопамятный танк с хорошо узнаваемыми подпаленными на хищных обводах башни. «Как они нас нашли!» — в сердцах бросил Мигалыч, а затем посмотрел на снежные наносы за окном и шлепнул себя по лбу. «Это я, не подумав, ляпнул. Сейчас бы метель не помешала, чтоб след замести». «Меня другое интересует». В соединительном коридоре замаячила фигура дыма. «Как они нас так быстро нагнали?» «Не так уж быстро», — возразил Таран, изучая карту. «Да и шли, скорее всего, без стоянок, по проторенному пути. Это мы тыкаемся без конца, как слепые котята. Ну ничего, предупрежден, значит вооружен. Попробуем оторваться». «Все как обычно», — донеслось из кают-компании бормотание Глеба. Мутант на реплику паренька внимания не обратил, однако сталкер замер на полуслове, помрачнел и, протиснувшись мимо Геннадия, шагнул в жилой отсек. «Как это понимать?» Раздраженно бросив планшет на скамью, Таран сел напротив сына, облокотился на столешницу и замер в ожидании ответа. «Нет. Ты уж потрудись объясниться, раз тебе есть что сказать». «Что, как обычно?» Однако мальчик не смешался, ни на секунду не отвел уверенного взгляда, и лишь неестественный румянец на лице выдавал охватившее паренька волнение. «Как обычно, убегаем». Ровно, без дрожи в голосе, произнес он. «От веганцев, от нефтяников, от степных псов. Бежим от проблем вместо того, чтобы что?» Продолжил сталкер. «Развернуться и встать под пули? Ты не забыл, что у них танк, одного выстрела которого достаточно, чтобы отправить нас всех к праотцам. А еще гранатометы. И уж поверь, теперь с нами никто церемониться не будет. Это карательный отряд, и Сунгат едет за нашими головами». «Ты его боишься?» – вскипел Глеб. «Что-то я не заметил этого, когда его, полудохлого, прятали от тебя за спинами патрульных». «Ну что за чушь?» – не выдержал Таран, вскакивая на ноги. Рев двигателя стих. Теперь за эмоциональным диалогом отца и сына, затаив дыхание, следили все члены экипажа. Промерив пространство отсека несколькими стремительными шагами, сталкер бухнулся на прежнее место, отчего деревянный табурет жалобно скрипнул. «Пойми, Глеб». Сталкер медленно выдохнул и постарался взять себя в руки. «Храбрость и безрассудство – разные вещи. Мы не имеем права геройствовать, пока остается хотя бы мизерный шанс вернуть поверхность человеку. На сегодняшний день Алфей – это единственная зацепка на пути к решению. Но пока она есть, я сделаю все от меня зависящее, чтобы вытащить людей из подземки. И никто мне в этом не помешает. Ни полковник, ни Сунгат, ни черт, ни бог, который уже давно списал детей своих со счетов». Аврора бесшумно подошла к Тарану со спины и положила руку на плечо, успокаивая не на шутку разошедшегося командира. «Если уж на то пошло», — продолжил тот, сбавив обороты. «Да, я боюсь. За тебя. За Аврору. За всех вас. И до последнего сомневался, стоит ли снаряжать экспедицию. Но веганцы, спасибо им, ненавязчиво намекнули, что в подземке оставаться еще опаснее. Уже не раз пришлось убеждаться, что экспедиция тоже не сахар. Но рисковать вашими жизнями понапрасну я все равно не намерен. Сталкер затих, уткнувшись взглядом в столешницу. Багровые змейки шрама на темени, следы когтей неведомого хищника медленно бледнели, становясь неразличимыми сквозь ежик отросших волос. Когда страсти поутихли, паренек нарушил затянувшееся молчание. А я и не предлагал лезть под пули. Мы можем остановить псов без особого риска, если подыщем удобное для засады место. Какую-нибудь возвышенность. Или холм. «А пацан-то здраво мыслит», — с полуслова понял Мигалыч. «Угол возвышения пушки у 90-го, если мне не изменяет память, 14 градусов. Если подманить бандуру, да в мертвой зоне окопаться, обстрелять джипы не составит проблем. А без эскорта танк дальше не сунется». Мобильная ремонтная база, заправщик. Максимальный запас хода не более 1500 километров. Есть же элементарные правила, без соблюдения которых глубокие рейды бронетехники невозможны. «Ударим сразу с нескольких точек», — подхватил дым. «Пулеметов предостаточно. Избавимся от хвоста, не придется гнать. Тогда вряд ли угодим в потьмах в какую-нибудь яму». Заразившись уверенностью паренька, экипаж ждал решения командира. Тот по обыкновению не спешил, пытаясь найти веские доводы в противовес идее сына. «В конце концов, мы обязаны отомстить за индейца», — поставил жирную точку Глеб. «Сунгат должен понести наказание!» Глаза мальчика, внешне спокойного, горели мрачной решимостью. Однако не было в этой решимости ни следа присущих юности эмоций. Лишь трезвый расчет и уверенность в собственных силах. Таран, напротив, был крайне напряжен и еле сдерживал рвущееся наружу возмущение. Их будто бы поменяли местами, и сталкер запоздало поймал себя на мысли, как должно быть глупо выглядеть со стороны. Нахохлившийся и угрюмый. «А ты повзрослел, сын», — уже без прежнего раздражения резюмировал он. «Мигалыч, что у нас там за бортом? Почему стоим?» «Собственно, я-то по этому поводу и заглянул». Старик загадочно ухмыльнулся, поправив съехавший на бок танкистский шлем. «Низина впереди. И спуск такой пологий. Кстати, очень подходящее место для западни. Лучше вряд ли найдем». «Значит, поперла масть. Что ж, Глеб, твоя взяла», — сдался Таран наконец. «Устроим Сунгату теплый прием». Экипаж забегал по отсекам, спешно экипируясь. Пока Глеб с Авророй помогали дыму демонтировать корды, ракетовоз, лавируя между мшистыми валунами, стремительно пронесся по дну лощины, края которой плавно изгибались и, вырастая в неприступные стены, образовывали нечто наподобие просторного со стадион в ширину ущелья. «Смотрите! БТРы!» Глеб прилип к иллюминатору, разглядывая торчащие из-под снега башни и покатые ржавые крыши бронированных колесных реликтов. На пару с Авророй они успели насчитать не менее 4 остовов, прежде чем Таран, повинуясь сработавшему чутью, вогнал педаль в пол, оставляя брошенную бронеколонну позади. «Осмотреть бы машинки», — подал голос дым. «Не иначе останки разведотряда из Ямантау». «Не успеем», — с Сталкер поддал газу, направляя ракетовоз к маячившему вдали пологому подъему. «Псы на пятки наступают!» Выскочив из лощины, тягач грузно плюхнулся в снежный нанос. Прошел несколько метров юзом и, взрыкнув напоследок, устало замер на месте. От разогретых кожухов валил пар. Потрескивало на морозе остывающее железо. С лязгом отвалился гермолюк, и на землю друг за другом скатились три фигуры, облаченные в мышиного цвета хламиды. «Так себе, маскировочка», — посетовал дым, подбирая полы сконструированного из мешковины маск-халата. «Запалимся? К гадалке не ходи». «Не каркай, Гена. В снегу изваляемся, и порядок. Сойдет для сельской местности». Таран взвалил увесистый корт на плечо и полез сквозь сугробы к облюбованному пригорку. «Глеб, не отставай». Паренек впрягся в салазки и поспешил за отцом. Груз в виде кофра с пулеметными лентами с виду компактного и легкого заставил Глеба изрядно попотеть, прежде чем ему удалось втащить ношу на позицию. Ужасно зудела взмокшая под резиной кожа. Но стянуть противогаз, хоть и ненадолго, мальчик не рискнул. С позиции открывался отличный вид на распростершееся внизу ущелье. Колея, оставленная тягачом, юркой змейкой петляла меж огромных каменных глыб и пересекала лощину из конца в конец. Когда глаза привыкли к искрящейся белизне снега, удалось как следует рассмотреть разбитые бронетранспортеры. В том, что колонна подверглась нападению, сомневаться не приходилось. С высоты в глаза сразу бросились пугающие детали, разыгравшиеся когда-то трагедии. Крышки люков, сорванные неведомой силой, валялись отдельно от машин. А сами бронетранспортеры напоминали вскрытые консервные банки. В днище одного из транспортов, валявшегося на боку, зияла внушительная дыра с вывернутыми наружу краями. Вывод из увиденного напрашивался один. Обратно в Ямантау из разведывательного отряда не вернулся никто. А полковник здраво соотнес риски и не стал предпринимать новых попыток добраться до пусковых шахт Ясного. Что ж, в логике ему не откажешь. Однако что за напасть приключилась с хорошо экипированным отрядом профессиональных вояк? На противоположном краю лощины мелькнула узнаваемая зеленокожая голова. Геннадий уже установил пулемет на треногу и теперь с присущей ему скрупулезностью зарывался в снег, выкладывая по кромке укрытия бруствер из ледяных глыб. Когда с севера послышался рокот многочисленных моторов, дым посигналил большим пальцем в знак готовности и пропал из виду. «Только не высовывайся», — предупредил Таран сына. «Твоя задача — подавать ленты и следить, чтобы механизм не заело. Все остальное сделаю я». Глеб кивнул и, набросив на голову край маск-халата, вперил взгляд в приближавшиеся черные точки. С каждой минутой те вырастали в размерах, приобретая узнаваемые формы. Автоколонна, изрыгая струи серого дыма, уверенно вползала в ущелье. Следом за Т-90, вытянувшись в цепочку, следовали пять фирменных рейдерских тарантасов с непомерно большими, явно снятыми с грузовиков колесами. С одной стороны, такая модификация заметно увеличивала проходимость внедорожников, с другой в разы упрощала работу засевшим в засаде стрелкам. «Ну уже!» — яростно шепнул паренек. — «Начинай!» «Рано!» Сталкер сросся с пулеметом и будто бы окаменел, пристально следя за рейдерами сквозь прицельную рамку. «И ведь даже не поежится!» — подумал вдруг Глеб, хотя самого уже сотрясала мелкая дрожь. То ли от пробиравшего сквозь комбез холода, то ли из-за адреналина, что гулял по телу в преддверии боя. Карательный отряд тем временем остановился невдалеке от брошенной техники. Из транспортов высыпали облаченные в камуфляж автоматчики. Шлемы, маски противогазов, бронежилеты. Снаряжая погоню, Сунгат экипировал псов по высшему разряду. «Куда только?» – смотрел полковник. По расслабленной походке вышедших вперед разведчиков и отсутствию боевого охранения было видно, что рейдеры не ждут атаки извне, в этой ледяной пустыне, сохранявшей безмолвие на многие километры вокруг. Сейчас их занимала исключительно сделанная находка – останки сгинувшего когда-то без следа отряда соплеменников. Слоняясь между разбитых бронетранспортеров, псы даже не поднимали взглядов на возвышавшиеся кругом заснеженные склоны, и лишь орудийное дуло на внедорожниках вяло шевелились, создавая иллюзию безопасности. Отрывистый лай корда застал Глеба врасплох. Ударил по барабанным перепонкам оглушительной канонадой, заставив непроизвольно вжаться в снег. Эхом отозвался с противоположного склона пулемет дыма. «Следи за лентой!» — рявкнул таран мимоходом. Оружие в его руках спорадически вздрагивало. Продолговатые остроносые патроны один за другим исчезали в лентоприемнике. А исторгнутые железным монстром горячие гильзы дымились и плавили снег. Внизу царила сущая неразбериха. Одни бойцы кидались под прикрытие транспортов, другие, сообразив, что огонь ведется по автоколонне, падали в сугробы и спешно отползали в стороны от пробитой караваном колеи. Два транспорта, благодаря слаженному перекрестному огню, уже дымились. Изрешеченные капоты не оставляли ни малейшего шанса на скорое возвращение в строй. Еще один внедорожник нелепо накренился на бок, когда кинжальная очередь полоснула по колесам, в считанное мгновение превратив их в рваные ошметки. Следом вспыхнуло, исторгая в небо клубы густого черного дыма, шедшая следом автоцистерна с топливом. Экипаж танка явно находился в замешательстве. Рыская дулом пушки из стороны в сторону, 90-й дергался, проезжая метр два и снова вставал, даже не пытаясь произвести выстрел из главного калибра. Что-то заставило Глеба переместить взгляд в затянутый дымной пеленой хвост колонны. Находившийся там пикап рванул с места, пробуксовывая в распаханной танком грязи. Пулемет в его кузове наугад огрызался длинными очередями. Однако не прошло и нескольких секунд, как где-то в стороне от позиции нападавших рявкнула одиночным винтовка. И автомобиль, зияющий в лобовом стекле дырой, опасно вильнув, на всех парах врезался в перегородившую склон каменную глыбу. «Мигалыч, черт старый!» — зашипел сталкер. «Просил же его в тягаче оставаться!» Глеб даже и не пытался высмотреть путейца на отливающих белизной склонах ущелья. Вниманием его всецело завладел странный, размером с автобус, скальный массив, в основание которого воткнулся исходящий паром пикап. В какое-то мгновение мальчику вдруг показалось, что глыба шевельнулась. Вот. И еще раз. Она вздрогнула всей многотонной тушей, стряхивая с горба увесистый снежный наст. С неожиданным проворством бесформенное нечто развернулось во всю длину, обретая очертания циклопической личинки на восьми коротких, толстых и морщинистых лапах-отростках. Загребая конечностями мерзлый грунт, мутант изогнулся и выпростал наружу уродливое рыло-хобот. Нелепый отросток на слепой бесформенной морде зашевелился. Набряк. И, стремительно сократившись, изрыгнул из бездонного чрева облако зеленоватой дымки. Оглушенные лобовым столкновением пассажиры едва успели выкатиться из разбитой машины. Лапа-бревно с непропорционально длинными клющими когтями неторопливо накрыла пикап и одним тягучим движением разодрала кузов от края до края. Острые стилеты ротового органа ударили в самый центр искореженной металлической груды, пытаясь, видимо, сквозь жесткий панцирь необычной жертвы добраться до вожделенного мяса. Тем временем и другие валуны в ущелье пришли в движение. Неповоротливые восьминогие туши пробуждались от спячки и присоединялись к затеянной собратьями охоте. Чтобы вычислить реальную добычу, мутантам много времени не понадобилось. Оставив технику в покое, они медленно, рывками, проталкивая тела на несколько метров вперед, двинулись на людей. Рейдеры кинулись в расцепную, поливая свинцом колышущиеся горы плоти. И, казалось, без проблем смогут избежать кровопролитной бойни. Но туман испарений, исторгаемых тварями, уже застилал низину плотным удушливым пологом. Судя по жутким корчам бойцов, яд проник сквозь фильтры противогазов, парализуя мышцы и заставляя псов одного за другим падать на землю. Вяло перекатываясь и копошась в снегу, они разом потеряли фору в скорости, и слоноподобные слизни неторопливо принялись собирать страшный урожай, оставляя за собой широкий след в виде бурых, пропитанных кровью грязевых канав. Об обороне автоколонны речь больше не шла. Каждый из псов оказался предоставлен самому себе и пытался продать собственную жизнь подороже. Кто-то еще пытался отстреливаться, но пули, казалось, просто исчезали в желатиновых тушах, оставляя на грубой антрацитовой коже сочащееся слизью отверстие. Запоздалый взрыв гранаты заставил одну из личинок завалиться на спину. Но совершив полный оборот, монстр вновь оказался на конечностях и, несмотря на посеченный осколками бок, вновь устремился в атаку. Полностью деморализованные, оставшиеся в живых рейдеры вопили и барабанили прикладами автоматов по крышке люка, требуя впустить их внутрь единственного уцелевшего транспорта, возглавлявшего автоколонну танка. Но экипаж никак не реагировал на мольбы товарищей, и лишь орудийная башня продолжала крутиться, получив в свое распоряжение сразу несколько реальных, надвигающихся отовсюду целей. Увидев, как дрожащий слизистый хобот впивается в человеческую фигурку, срывает беднягу с брони и, ломая жертве кости, судорожно засасывает в чрево, Глеб отвернулся, едва подавив рвотный спазм. «Я думал, мы их просто остановим!» — вскрикнул он. «Это же самая настоящая бойня! Мы должны вмешаться!» «Ты уж определись, чего ты хочешь!» — окрысился сталкер, стряхнув с локтя руку сына. «Эти выродки сожгли индейца! На совести псов множество невинных жертв! Их нельзя жалеть! Ты понял меня, Глеб? Нельзя!» Шквальный огонь вкупе с беснующимися в ущелье тварями изрядно прорядил отряд Сунгата. Из туманного марева доносились истошные вопли сжираемых заживо людей. Танк, хвала умелому водителю, продолжал крутиться волчком. И пока ни одной из личинок не удалось подмять строптивого врага под себя. Зато убийственный выстрел гладкоствольной пушки творил настоящие чудеса. Уже три мутанта, обмякшими бесформенными грудами дымящегося мяса, замерли посреди низины, и внимание личинок вскоре перекинулось на остывающие трупы своих менее удачливых сородичей. На броне 90-го виднелись свежие кляксы крови. Не сумев справиться с машиной, мутанты все же обобрали борта, словно гроздь винограда. Оставшимся снаружи рейдерам так и не удалось выжить. «Они могли спасти хотя бы нескольких», — запинаясь, вымолвил Глеб. «Почему не сделали этого?» «В танке Сунгат», — безапелляционно заявил сталкер. «Эта мразь не станет рисковать собственной шкурой». «После такого, боюсь, он растеряет всю свою команду». «Мне кажется, уже растерял. В этот рейд с ним отправились те, кто посмел ослушаться воли полковника». Не думаю, что таких нашлось много. Влияние Сунгата не бесконечно. А вот упорство ему не занимать. Таран кивнул в сторону ущелья. Танк, медленно цепляясь гусеницами за морщинистое брюхо поверженного мутанта, взобрался на тушу, словно на эстакаду, и замер, опасливо накренившись. Дуло пушки теперь оказалось задрано достаточно высоко, чтобы ударить по кромке ущелья, чего, видимо, экипаж 90-го как раз и добивался. «Вот холера! Выкрутился!» Сталкер отполз с поста наблюдения, увлекая за собой Глеба. «Пора валить. Все, что было в наших силах, мы сделали. Этот псих сейчас начнет обстреливать периметр. И тогда хорошего не жди». «Но если внутри действительно Сунгат, мы просто обязаны, прежде всего, мы обязаны выжить», — перебил Таран. «Не будем испытывать судьбу. Нам и так сильно подфартило с этими тихоходками». «С кем?» — набегу переспросил Глеб. Из ущелья донесся басовитый раскат пушечного выстрела. Взметнувшийся сноп щебня и льда окропил полотно снежного наста безобразными серыми кляксами. Пригнувшись, путешественники припустили к малютке, где уже поджидали, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, Геннадий Михайлович. «С тихоходками», — повторил сталкер. «Обитала раньше в пресноводных водоемах такая микроскопическая тварь. Жутко медлительная. Размером, не больше миллиметра. Но внешне... Вот один в один с этими страхолюдинами. 4 пары ног, безглазая башка, вот с таким же рылом. Ты ж должен помнить ту фотку из энциклопедии Палыча». Но на ум, как назло, ничего похожего не приходило. Глеб рассеянно пожал плечами. «Ужасно живучая, между прочим», — вступился Мигалыч, услышав детали разговора. «Каких только опытов с тихоходками не проводили. И в кипящую воду опускали, и жидким гелием охлаждали. Даже в открытый космос вытаскивали. Облучать пробовали. И доза, между прочим, в 10 раз превышающая смертельную для человека. Эй, хоть бы хрен этой твари. При неблагоприятных условиях просто впадает в анабиоз. Вот и вся недолго». «Так значит, те проглоты в ущелье — это дальние родственники тихоходок?» — уточнил Дым, запихивая пулемет в оружейный шкаф. «А вы еще говорите, что это я переросток». «Ну, Гена, по сравнению с этими бегемотами, ты просто жалкий дистрофик», — успокоил старик. «А вот насчет наших новых зверушек... Вот чует моя селезенка. Без ген-модификаторов не обошло здесь дело. Чем быстрее мы покинем район, тем меньше шансов подцепить какую-нибудь заразу или, не приведи Господь, боевой вирус». «Золотые слова, Мигалыч!» Таран похлопал путейца по плечу и, задраив люк, отдал команду трогаться. Наткнувшись на вопрошающий взгляд Авроры, отрицательно мотнул головой. «Сунгата мы так и не достали, увы. Зато с отрядом псов покончено». Глаза девочки округлились, и Таран поспешил уточнить. «Не столько наших рук дело, сколько живность местная постаралась». Снаружи послышался приглушенный броней стрекот пулемета, но через мутное стекло бойниц танк разглядеть не удалось. Вместо него по протаренной малюткой колее из ущелья медленно выползало нелепое громоздкое существо, на поверку оказавшееся свирепым и безжалостным убийцей. «Похоже, шансов у Сунгата не остается», — поделился наблюдениями Геннадий. «По крайней мере, пушку больше не слышно, а с одним пулеметом супротив тихоходок не, много не навоюешь». «Эх, жаль, только не увидим, как ублюдок этот подыхает». Лукавый прищур на миг исчез, со сразу сделавшегося более серьезным Мигалыча. «Можем остаться и поглазеть». Таран отбросил опостылевший противогаз и стер со лба испарину. «Только тогда, боюсь, и сами на корм пойдем». «Ну уж нет, хватит на сегодня экзотической фауны!» Путеец подхватил с полки излохмаченный танкистский шлем и целеустремленно зашагал к водительской кабине. Нам до ясного еще пилить и пилить. Насмотритесь, еще дури всякой. Малютка преданно заурчал на малых оборотах, признав хозяина, и покатил прочь. Едва схлынула горячка боя, Глеб вдруг осознал, что едва стоит на ногах от усталости и нервного перенапряжения. Хотелось только одного – завалиться на койку, закутаться в любимое одеяло и хоть ненадолго выпасть из пугающей, переполненной болью и смертями реальности. Стягивая армированный комбез, паренек и не заметил, как Аврора, бесшумно выбравшись из своего угла, присела рядом. Наверное, не следовало оставлять его там, с этими ужасными созданиями. «Ты про Сунгата?» Девочка кивнула, отводя взгляд. Затем тихо добавила. «Не по-людски это. А то, что он сделал с индейцем? По-людски?» Глеб терпеливо ждал ответа, оставив в покое неподатливую ткань поддевки. «Нет». Аврора надолго замолчала, кусая губы. «Но мы ведь не такие, как Сунгат. И не должны уподобляться зверю. Знаешь, я бы с тобой согласился. Но согласятся ли те, кого он отправил на тот свет? Мой настоящий отец долгие годы терпел издевательства веганцев и в итоге погиб от руки одного из них. Впрочем, как и мама. Можно ли называть людьми тех, кто получает удовольствие от мучений других? Или тех, кто ни в грош не ставит человеческую жизнь?» «Думаю, нет. Таких надо вырезать, как бешеных собак. Травить, душить, уничтожать, чтобы не натворили больших бед. И ты считаешь, что вправе определять, кто достоин жить, а кто умереть?» Мальчик запнулся, обдумывая вопрос. Затем вспомнил милые сердцу лица родителей, канувшую в небытие команду бравых сталкеров под предводительством Кондора. Вспомнил добродушных поселенцев с острова Мощный, от которого теперь остались лишь пепел и оплавленная ядерным огнем каменная плита. Неутомимый администратор Синой, Пантелей Громов, одаренный врач и пытливый ученый Владлен Кантемиров, чудаковатый и преданный до конца индеец, соседская хромоножка Ната с московской. С каждым проносившимся перед глазами образом где-то внутри росла мрачная уверенность в правильности выбранного ответа. Встретившись с подругой взглядом, Глеб медленно кивнул. «Тогда ты мало чем отличаешься от Сунгата». По лицу девочки невозможно было понять, говорит ли она всерьез, но слова, неосторожно сорвавшиеся с губ, заставили паренька смешаться и побледнеть. «Только не обижайся на меня. Вокруг столько грязи, смертей, насилия. Я всего лишь хочу, чтобы ты понял. Вернее, помнил о том, кем являешься на самом деле». «Кем?» Насупившись, с нажимом спросил Глеб. «Кем? Слышишь?» Но Аврора решительно перебралась на свою кушетку, подобрала ноги под себя и отвернулась к стене, явно давая понять, что разговор окончен. Таран, казалось, секунду назад еще дремал, устало привалившись к стене, но, почувствовав на себе сыновий взгляд, приоткрыл глаза и мимолетно ухмыльнулся. «Ребенком, Глеб», — шепнул он, подсказывая. «И дай-то Бог вам с Авророй подольше оставаться таковыми». Глава 15. Комдив. Истерзанный метелью травостой, проглядывая меж сугробов пожухлыми космами ковыля, придавал белоснежной равнине легкий горчичный оттенок. Яснинская степь, угрюмая и пугающе бесконечная, убегала к самому горизонту, где, повинуясь воле Творца и паре скупых небрежных мазков его кисти, полноводной рекой вливалась в розовеющее предрассветное небо. «Красота-то какая!» — завороженно выдохнул Мигалыч. «Не думал, что на старости лет увидеть такое доведется». Стоя на холме под порывами вольного ветра, путешественники с немым восторгом глядели вдаль. Край небосвода уже занялся робким багрянцем. Искрами разгоравшегося пожара сквозь прохудившуюся завесь перистых облаков осыпались на снег первые лучи палящего светила. Мир вокруг медленно оживал, наливаясь теплыми красками. Жадно впитывало тепло, выстуженное ночными вьюгами земля. «А где же Ясный?» — нарушил затянувшееся молчание Глеб. Впереди, в полукилометре от разбитого ими лагеря, виднелось одинокое одноэтажное строение в несколько окон длиной. Над плоской крышей дома торчал цилиндр кирпичной сторожевой башенки. «Километрах в 8 отсюда», — сталкер неопределенно махнул рукой. «Только нам нужен не город, а военная часть». «Узел связи или командный пункт, откуда осуществлялось управление запуском ракет», — уточнил путеец, разглядывая окрестности в бинокль. «Но здесь не видно никаких ракет», — Глеб обернулся на голос. Аврора стояла рядом, кутаясь в одеяло, наброшенное поверх костюма химзащиты. Ей тоже захотелось полюбоваться рассветом, и таран разрешил девочке ненадолго покинуть стальное брюхо малютки. «Их и не должно быть видно», — добродушно хмыкнул Мигалыч. «Если они есть, то спрятаны под землей, в шахтных пусковых установках». «Тогда как мы отыщем тех, кто выходит в эфир?» Таран поднял руку, указывая на одинокое сооружение посреди поля. «Это бывшая дежурка. Вон те вешки, что из снега торчат. Остатки охранного периметра. Где-то в его центре замаскированное защитное устройство. Эдакая бронированная крышка, что накрывает шахтный ствол. Таких стартовых позиций в округе должно быть несколько. Но нам больше интересен бункер боевого расчета смены. Он тоже где-то там, внизу. Повезет, накопаем схему расположения части». «Тогда чего же мы ждем?» – нетерпеливо спросил Глеб. «Спешка нужна, только при ловле блох». Сталкер не отрывал взгляда от сторожки. «Что насмотрел, Мигалыч?» Старик отнял бинокль от глаз. Суетливо натянул противогаз. Продышался. «Да разве ж углядишь тут в торопях?» — заворчал он. «Вроде как наледь на дымоходе имеется, а раз подтаивает снег, тепло изнутри сочится». «Значит, дома хозяева-то». Геннадий забрал бинокль. Приник к окулярам, насколько это было возможно с его широко расставленными глазами. «Вот только Обрадуются ли они гостям-то? Ну, мы ведь не с пустыми руками идем. Таран подтянул калаш поближе. Надеюсь, договоримся? Вскоре поледевший отряд осторожно двинулся вперед. Мигалыча с Авророй оставили сторожить малютку. Рисковать единственным доступным убежищем вдали от обитаемых краев было бы верхом безрассудства. На подходах к строению пришлось задержаться. Под снегом обнаружилось препятствие в виде ржавой колючей проволоки. Но самым неприятным открытием стала висевшая на ограде табличка, немногословно предупреждавшая о том, что подступы к режимному объекту заминированы. Посовещавшись, решили не рисковать. Пока подгоняли ракетовоз поближе, демонтировали фрагмент металлического настила и сооружали из него подобие бараны, солнце уже успело выкатиться из-за горизонта. Дальнейшее пребывание на открытом воздухе без светофильтров грозило обернуться для экипажа определенными проблемами. Таран то и дело подгонял остальных, поглядывая на хлипкую защиту из набежавших облаков. Когда, наконец, приготовления были закончены, дым размахнулся и, подобно заправскому метателю молота, швырнул ощетинившуюся гвоздями и арматурными прутьями решетчатую секцию далеко за проволочное ограждение. Взревев, тягач сдал назад. Трос натянулся, и тяжелая конструкция поползла через минное заграждение, протарив в снегу широкий безопасный коридор. Так и не дождавшись детонации зарядов, путешественники вновь выбрались из ракетовоза. «Да какие там мины? Сгнило все давно», — предположил Мигалыч. «Или сэкономили, как обычно. А таблички, уверен, а таблички для страху висят. Так сказать, во избежание». Однако сталкер все же был предельно осторожен, мягко ступая по взрыхленной земле. И только достигнув здания, отдал команду двигаться за ним, ступая след в след. Короткий обыск стылых помещений не выявил ничего заслуживающего внимания. Смерзшиеся в монолит сугробы, черные от плесени стены и ни следа присутствия человека вокруг. Зато вполне ожидаемо обнаружился короткий 8 ступеней спуск и вмурованная в бетон гермодверь в самом низу. Талые воды давно подточили фундамент строения. Внушительный слой льда возле самого порога намертво заблокировал вход в бункер. «Придется повозиться», — хмыкнул дым. «Пойду поищу что-нибудь увесистое». Сбить наледь, вопреки пессимистичным прогнозам Тарана, удалось довольно быстро. Но настоящей удачей стало то, что замки застовы, массивные бронированные створки, оказались не заперты. Судя по следам, обнаружившимся внутри переходного тамбура, кто-то безуспешно пытался открыть дверь с внутренней стороны. Железо обшивки было испещрено многочисленными вмятинами, словно от ударов кувалды. Первый и весьма неприятный сюрприз ожидал исследователей недалеко от входа. Лучи фонарей высветили горку сваленных в беспорядке человеческих костей. Истлевшие лоскуты одежды подсказывали, что останки лежат здесь в темноте и сырости далеко не первый год. «Каннибалы?» – предположил Глеб. Вылазка в бомбоубежище Кронштадтского морского завода надолго отложилась в памяти мальчика. Неужели ракетчиков Яснинской дивизии постигла та же участь? Больше похоже на морг. Но все же лучше нам держать ухо востро. Таран вскинул автомат к плечу и двинулся во тьму коридора. Теперь уже гораздо медленнее. Внимательно осматриваясь, отряд миновал несколько пыльных отсеков. Генераторная, санузел, коптерка и пультовая. Везде царило запустение. Лишь копоть на потолке красноречиво говорила о наличии загадочного квартиранта, что не раз наведывался на местный склад провизии с факелом, следуя одним и тем же маршрутам. «Этот бункер может быть связан подземными коммуникациями с другими стартовыми площадками. Если найдем вход... Приглушенный шорох впереди заставил Тарана замолчать на полуслове. Сталкер замер, напряженно вслушиваясь в шелест осыпавшейся где-то каменной крошки. Словно кто-то, затаившийся сейчас во мраке переходов, ненароком задел стену с лохмотьями отслоившейся штукатурки. Кто-то, не желавший до поры до времени выдавать свое присутствие. Глеб поежился, бочком подобравшись поближе к отцу. Но тот знаками велел пареньку держаться Геннадия. А сам вдруг стремительно и бесшумно нырнул во мрак. Мальчик двинулся было следом, но мутант придержал его за плечо. Минуты напряженного ожидания истекли внезапно, когда сталкер так же тихо и неожиданно возник из темноты, отрицательно помотав головой. Ложная тревога? Глеба не отпускало ощущение чужого присутствия. Казалось, кто-то или что-то давно уже наблюдает за нежданными гостями, откровенно забавляясь их нелепыми попытками отыскать загадочных хозяев подземелий. Не раз за время блуждания по бесконечным коридорам тревожно потрескивал дозиметр, сигнализируя о повышенном радиационном фоне. Тогда вперед уходил дым и, разведав обстановку, возвращался за остальными. Утомительное путешествие закончилось в бункере, размером и количеством отсеков, значительно превосходившим прежний. Радиоузел и примыкавшая к нему кладовка выглядели обжитыми. Свежее кострище возле вентиляционной отдушины, сковорода с остатками трапезы, ужаренными до угольков комками бесцветной желеобразной субстанции. Перочинный нож с источенным практически до основания лезвием. Закопченный чайник поверх древней буржуйки. Кружка с остатками пахучего отвара. Дым сыпанул на ладонь щепотку травяного чая из стоявшей рядом миски. Растер меж пальцев. Понюхал. Сморщился. Похоже, мох. Болотом пахнет. Хотя с голодухи чего только не придумаешь. Радиоточка нашлась. Послышался голос Тарана из-за соседней двери. Геннадий и Глеб поспешили присоединиться к командиру, чтобы своими глазами увидеть место, откуда неоднократно выходил в эфир неведомый ракетчик. На столе, уставленном блоками с аппаратурой, в беспорядке лежали пожелтевшие бумаги, вскрытые конверты, альбом с ключами шифрования и таблицы позывных. Рядом валялась испещренная мудреными пометками карта мира. «Мне вот интересно, что этот говорун запускать собрался? Жареных слизней?» Дым почесал затылок огромной пятерней. «Может, просто запись транслируется в автоматическом режиме?» «Вряд ли». Таран посветил лучом напылившуюся в углу динамо-машину с ручным приводом. «Энергии нет. Аппаратура обесточена. Чтобы радиостанция ожила, кто-то должен все время подзаряжать аккумулятор». «Резонно. Тогда, может, подождем хозяев здесь?» Но ждать не пришлось. Услышав громкие хлопки, Глеб даже и не сообразил поначалу, что из коридора стреляют. Высекая искры, пули рикошетили о металлические стеллажи, а одна из них угодила в ретрансляционный блок, разбив вдребезги стекло приборной панели. Паренек метнулся на пол быстрее, чем Таран успел скомандовать, и откатился под стол, предоставив взрослым свободу маневра. Дым чертыхнулся, ухватившись за простреленное плечо, с размаху врезался в шкаф и, сползая, ударил по двери ногой. Нападавший, лишившись обзора, замешкался, и этого мгновения Тарану хватило, чтобы высадить в проем длинную очередь. Пробивая доски насквозь, пули ушли в коридор. Однако агрессора встречный огонь не остановил. Он продолжал стрелять в ответ. Теперь, правда, наугад. Со своей позиции Глеб отчетливо видел, как шевелятся губы отца, отсчитывая гремевшие выстрелы. «Ждет, пока магазин опустеет», — решил мальчик. «Неужели заметил оружие нападавшего? Или определил модель по звуку выстрелов?» Досчитав, сталкер вдруг сорвался с места и врезался в дверь плечом, одновременно нажимая на спусковой крючок. Заливистый лай автомата эхом пронесся по коридору. Загрохотала опрокинутая буржуйка. Геннадий уже стоял на ногах, зажимая рану, и судорожно шарил взглядом по полу в поисках оброненного оружия. Еще мгновение, и грохот выстрелов стих. Сквозь дыры в излохмаченные двери сочился свет одинокого фонарика. «Командир! Ты?» — крикнул дым. «Я!» — донеслось в ответ. «Выходите!» Таран стоял возле ведра с водой, задумчиво глядя на потушенный факел. «Видел его?» — первым делом спросил Глеб. «Да мельком. Дикарь какой-то. Грязный, обросший. Драпал так, что пятки сверкали». Заметив бурые потеки на руке мутанта, сталкер приблизился. «Дай взгляну». Геннадий, морщась, отнял ладонь. Из аккуратного отверстия на плече толчками сочилась кровь. «На вылет прошла». «Повезло». «Глеб, доставай бинты». Пока обрабатывали да перевязывали рану, паренек то и дело опасливо озирался по сторонам. «Можешь не волноваться», — успокоил Таран. «Мы его изрядно напугали. Да и патронов у этого придурка больше нет. Иначе бы вряд ли он пушку свою бросил». Сталкер кивнул в сторону валявшегося невдалеке пистолета Макарова. Паренек осторожно поднял оружие. Внимательно осмотрел. «Ух ты! Именной! С дарственной надписью!» Толком не разобрать. «Командиру со знамен визии». «Вот так комдив!» Сходу уловил дым, осторожно пошевелив перебинтованной рукой. «Что же он шмаляет, не разобравшись?» «Скоро узнаем, как только выловим». Таран принялся копаться в вещмешке. «Да разве ж его выловишь?» — всплеснул руками Глеб. «Он эти катакомбы насквозь пройдет с закрытыми глазами». С мрачной улыбкой сталкер выудил тепловизионные очки. «Ну, тогда сыграем в прятки на равных». Костерок весело потрескивал, с жадностью поглощая угощение в виде горстки угля, небольшой запас которого обнаружился в бытовке неподалеку и накиданный до кучи ветоши. Его неровный свет позволял рассмотреть лицо обитателя бункера во всех деталях. На вид незнакомцу можно было без колебаний дать лет 45. Заросший, вонючий, с длинной свалявшейся бородой и неоправданно бледным в оспинах лицом. Он сидел напротив путешественников и отрешенно глядел на языки пламени. В заношенных до дыр мешковатых лохмотьях, висевших на тощем теле бесформенным мешком, с трудом угадывалась военная форма. С поимкой агрессора проблем не возникло. Лишившись единственного преимущества, незнакомец предпринял отчаянную попытку скрыться через поверхность, но далеко уйти не успел. Геннадий с его огромным ростом и длинными ногами оказался быстрее в глубоком снегу и, скрутив выбившегося из сил беглеца, припроводил обратно в бункер. По дороге удалось осмотреть пару расположенных невдалеке пусковых установок. Торчавшие в раскрытом положении створки защитных колпаков сложно было не заметить на белом фоне. Быстрый осмотр содержимого стартовых позиций принес вполне ожидаемые результаты. Шахтные стволы превратились в обычные заиндевелые колодцы, а вместо ракет в бездонных железобетонных мешках, затянутая пленкой льда, стояла черная, фонящая вода. «Твоя пушка-то?» — спросил Таран, бросая пленнику пистолет. Тот поймал оружие на лету, спрятал под ворот рубахи и снова уставился на огонь. Связывать руки пленнику не стали. После поимки тот вел себя смирно, то и дело с опаской косясь на Геннадия. Видимо, не доводилось ранее встречаться с мутантами, подобными дыму. Хотя, вряд ли. На комдива ты не тянешь. Возраст не тот. Вот для офицера боевого расчета вполне. Угадал? Сталкер заметил, как дрогнуло веко у молчуна, но развивать тему не стал. Ты уж извини, что мы в твой дом с мечом, как говорится. Только ведь не мы первые палить начали. Звать-то тебя как? Чума? Вступил мутант. Однако пленник упорно продолжал молчать. Ну, как хочешь. Нам, в принципе, до лампочки. Остановимся на комдиве. Дым повел бычьей шеей, смачно зевнул. Скажи-ка лучше, про какие такие ракеты ты тут вещаешь? Пусто же в шахтах. Военный проигнорировал и эту попытку наладить контакт. Лишь сменил позу, облокотившись о шершавый бетон стены. Да, оставь ты его. Пошли лучше пультовую еще разок глянем. Надо убедиться, что отсюда уже никогда ничего не взлетит. Таран незаметно подмигнул сыну, поднимаясь. Глеб, присмотри пока за дядей. Будет чудить? Стреляй на поражение. Подождав, пока сталкеры покинут отсек, паренек вытащил из рюкзака аппетитно пахнущий сверток, нарезал вяленое мясо аккуратными ломтиками и принялся неторопливо жевать. Глаза пленника неотрывно следили за исчезавшим с тряпицы яством. Заметив голодный взгляд, мальчик с готовностью подвинул еду к офицеру. «Угощайтесь!» Незнакомец колебался недолго. Потянувшись, схватил кусочек и жадно схарчил. Жить впроголодь, перебиваясь полевками да слизнями. Ой, такого никому не пожелаешь. «Да вы берите, берите! Здесь на всех хватит!» Наблюдая за тем, как пленник торопливо, почти не жуя, поглощает мясо, паренек наконец решился. «Меня Глебом зовут. Хотя вы уже и так знаете». Офицер остановился на мгновение и нехотя буркнул в ответ. «Николай Мезенцев». «Вы тут один живете?» Пошел мальчик в наступление. «Живу». На лице пленника впервые за все время отразилось подобие ухмылки. «Я здесь, сынок, службу несу. Со смертью командира дивизии принял его полномочия. И пока что с меня никто их не снимал. А вот что вы делаете в расположении секретной части... Это еще надо разобраться. За такое, по законам военного времени... Военного, говоришь?» Словно из-под земли вырос Таран, вступая в разговор. «И против кого ж ты тут воюешь, братуха? 20 лет с гаком, как повымирали все, а у тебя до сих пор руки чешутся на кнопочки понажимать». 20 лет? «Не может быть!» Растерянность на лице Мезенцева сменилась негодованием. «Почему не присылают пополнение? Я пытаюсь связаться со штабом армии на всех предписанных частотах, но никто же не выходит на связь!» «Да каким нахрен штабом? Очнись, мужик! Война давно кончилась!» Пленник едва заметно закачался, снова уставившись в пол. Спустя какое-то время... глухим, надтреснутым голосом произнес. «Не может того быть». «И? Кто? Кто же тогда победил?» «Вот неверно ты ставишь вопрос, Николай Батькович. Потому что когда такие психи, как ты, спускают курки, остаются только проигравшие». Сталкер с неприязнью покосился на собеседника и вдруг взвился, переходя на крик. «Никто не победил, псих ты долбанный, потому что некому больше побеждать, некому, слышишь?» Схватив пленника за грудки и прижав к стене, Таран едва сдерживал кипевшую внутри злость. Однако взгляд Мезенцева, пустой и отсутствующий, заставил сталкера разжать руки. «Это неправда. Чушь. Ты... ерунда какая-то. Тот же Каспийск!» — забормотал он, часто и мелко кивая головой, словно пытаясь убедить себя в правильности собственных выводов. «Надо проверить боеготовность ракет. Да, правильно, вторая и четвертая пусковые». Обогнув Тарана, офицер устремился в пультовую, уселся в облезлое кресло, принялся перебирать пальцами по истертым кнопкам, глядя в безжизненный черный экран монитора. На вспухших от сырости и ржи панелях так и не загорелось ни единого огонька. Но Мезенцев продолжал с иступлением колдовать над мертвыми панелями. «Да у него крыша съехала», — заглядывая через дверной проем, прокомментировал Дым. «Ума не приложу. Как он с радиостанцией-то справился?» «Ага, а ты попробуй, Дион, разузнай», — без энтузиазма предложил сталкер. Наблюдая за нелепыми, лишенными смысла манипуляциями Николая Мезенцева, Глеб пытался думать о нем, как об участнике тех страшных событий. О приспешнике зла, причастном к уничтожению будущего. Но видел лишь несчастного, серьезно больного человека. «Мы же не оставим его здесь?» Глеб подергал отца за рукав, ожидая ответа. «Ага», — хохотнул Дым. «И переоборудуем тягач в выездную психушку. А когда в этой мутной головушке в очередной раз что-нибудь переклинит, он нас перестреляет, как свиней под забой». «Ну уж нет», — отрезал Таран, стараясь говорить тихо, чтобы не слышал хозяин бункера. «Мне пешехода хватило. Угу. Не вижу смысла рисковать. Но, Глеб, ты намерен оспаривать каждое мое решение? По-моему, мы это уже проходили». Сталкер оторвал взгляд от сына и, поколебавшись, окликнул Мезенцева. «Эй, комдив, что ты там говорил насчет Каспийска?» Руки безумца зависли над клавиатурой. Взгляд на мгновение приобрел осмысленное выражение. «Город избежал ракетного удара. Он не мог вот так просто взять и исчезнуть. Я вот давно решил, как дождусь демобилизации, рвану на Каспий». Мезенцев мечтательно прикрыл глаза. Затем вдруг, словно вспомнив что-то важное, зашарил по столу, вороша бумаги. «Мы бы могли подкинуть тебя до города», — неожиданно предложил Таран. «Нельзя мне сейчас». Хозяин бункера вмиг сделался более серьезным и засуетился с прежним пылом. «Скоро дела сдавать. Отчет вот еще не готов. Куда же запропастился этот чертов вахтенный журнал?» Прошмыгнув мимо команды, безумец исчез во мраке катакомб. «Оставь», — притормозил Геннадий Таран. «Ему уже вряд ли кто-либо поможет. Пускай идет. Почему-то мне кажется, мы об этом еще пожалеем». Глядя вслед пропавшему из виду Мезенцеву, изрек мальчик. «Поживем — увидим», — излюбленной фразой отозвался сталкер. Вернувшись к буржуйке, он выложил на пол стопку консервов, а рядом с огрызком перочинного ножа оставил свой, десантный. «Не жалко?» Геннадий с сожалением покосился на сверкающую сталь лезвия. «Камдиву нужнее будет». Таран оглянулся на подопечных. «Не засиделись ли мы в гостях-то?» «Точно», — поддержал Дым. «Что-то у меня от здешней сырости в носу засвербило. На солнышко пора. Да и Аврора с Мигалычем, поди, заждались». Таран кивнул и зашагал к выходу из бункера, на ходу натягивая противогаз. «Ага, уже вижу физиономию старика, когда он узнает, что придется отклониться от курса». «О чем это он?» — украдкой пихнул Глеба мутант. «Как о чем?» «О поиске чистых районов, разумеется. Мы едем к Каспийскому морю». Сегодня, как и много раз до этого, Николай сканировал эфир, пытаясь в фоновом шуме вычленить нечто, хотя бы отдаленно напоминающее человеческую речь. Терпеливо вращая верньеры подстройки, он не терял надежды услышать, наконец, ответ на свои настойчивые, повторяемые изо дня в день радиозапросы. Голодные спазмы донимали все сильнее. Но нарушить заведенный однажды порядок Мезенцев ни за что бы не решился, считая это проявлением слабоволия. Лишь просканировав штатные резервные частоты, он позволил себе разогнуть спину, потянуться и с чувством выполненного долга направился к обустроенной в соседнем отсеке кухне. Надо бы что-то придумать с аккумулятором, то совсем уже заряд не держит. Подумал он, сноровисто разделывая водянистую тушку добытого утром слизня. За время утомительного сеанса в радиоузле приходилось неоднократно приводить в действие динамомашину, и с каждым разом крутить злополучную ручку становилось все труднее. Николай понимал, что слабеет с каждым прожитым в подземелье годом, но нарушать присягу и покинуть расположение части не позволяла профессиональная гордость. С тех пор, как скоротечная вспышка неведомой инфекции выкосила всех ютившихся рядом товарищей, по нелепой случайности пощадив Мезенцева, валявшегося в изоляторе с банальным гриппом, оставшийся в одиночестве офицер перестал вести отсчет времени. Дни сменялись неделями, месяцы, годами. Но вера в могущество и непобедимость родной страны не покидала ракетчика, оставаясь единственным подспорьем в затяжной борьбе с надвигавшимся безумием. «Надо только дождаться приказа», — без конца, как молитву, повторял про себя Николай. «Ответный удар. Акт возмездия. Он поставит жирную точку в затянувшейся войне. И тогда-то, да, тогда-то все изменится к лучшему. Обязательно изменится». Что конкретно должно измениться, помутившийся рассудок представить уже был не в состоянии. Мечты редко уводили Николая дальше грез о Каспийске. Чаще представлялся доклад об успешном выполнении боевой задачи командующему армии. Да что там командующему? Главнокомандующему ракетными войсками стратегического назначения. Вот где масштаб. Грубый тычок в спину спустил Мезенцева с небес на землю грешную, к ногам рослого амбала в РЗК и надетом поверх броники. Задумчиво потеребив слипшуюся от пота рыжую бороду, незнакомец склонил голову на бок, оценивающе оглядел копошившегося в пыли Николая. Так ты и есть та самая пресловутая скрытая угроза, которой так опасался полковник. Попытавшись встать, Николай получил жестокий удар под дых и, пропахав спиной кострище с тлеющими углями, сжался в клубок. Раздираемый надсадным кашлем, он не почувствовал, как пришлый ухватил его за руку и потащил по бетону, возвращая в угол с нехитрой кухонной утварью. «Знаешь, сколько наших бойцов из-за твоих концертов полегло, пока ты тут жарехой развлекаешься? Эй, если б не твой горячечный бред, мне бы не пришлось жертвовать отрядом, чтобы пробиться через это гребаное ущелье. Не пришлось бы тащиться через степь пешкадралом, когда закончилась горючка. Не пришлось бы положить водилу и наводчика, чтобы сэкономить на фильтрах и хавчике. Сунгат перевел дух. Пододвинул горячую еще сковородку поближе. Схватил лежавший на разделочной доске десантный нож. Ничего, я тебе устрою деликатес, гнида окупная. Николай не успел осознать того, что произошло в следующий момент. Лишь услышал отчетливый хруст. Ощутил вспышку адской боли в руке и заорал. Глазами, полными ужаса, он увидел, как его собственный палец шлепнулся на сковороду. Зашипела, запузырилась вскипевшая кровь. Помещение наполнилось запахом паленого мяса. «Не надо!» — захрипел Мезенцев, пытаясь освободить руку из-под сапога мучителя. Но тот, задумчиво разглядывая измаранное лезвие, казалось, не слышал стонов. «Знакомая вещица. Определенно я ее уже видел». Сунгат наклонился и зловеще оскалился. «А скажи-ка мне, любезный, давно ли у тебя в гостях побывал хозяин вот сего ножа?» Пока до скованного болью сознания Мезенцева доходил смысл вкрадчивых слов, оборотень снова рубанул по зажатой руке. Новый вопль прокатился по пустынным коридорам подземелья, оседая на липких от влаги стенах незримыми эманациями страданий и страха. Еще один палец полетел на сковороду, но Николай уже этого не видел, зажмурившись и мелко дрожа всем телом. «Знаешь, мои кулинарные способности не ограничиваются приготовлением барбекю. И если все еще горит желанием постичь все премудрости этого воистину шедеврального искусства, то...» «Они ушли около суток назад!» — выпалил Мезенцев, борясь с головокружением. Рука, горячая от крови, ощущалась, как один больной нерв. «Куда ушли?» «В Каспийск!» — сотрясаясь в рыданиях, пролепетал Николай. «В Каспийск!» Оборотень убрал сапог с покалеченной руки, довольно осклабившись. «Вот, сразу бы так. Ты уж извини, на ужин не останусь. Двигать пора». Сунгат заткнул нож за пояс. Собрал с пола консервы, брезгливо покосился на дрожащее тело и отвернулся. «Сам сдохнешь, падаль». Когда мучитель покинул бункер, Мезенцев сделал то единственно возможное, что еще могло удержать в слабеющем теле стремительно утекавшую жизнь. Стиснув зубы, он ткнул обрубками в раскаленное железо сковороды, прижигая раны. Собственный истошный вопль он не услышал, на какое-то время погрузившись в состояние полусна-полуяви, балансируя на грани глубокого обморока. В сознание Николай пришел от сотрясавшего тела холода, обнаружив себя стоящим по колено в снегу на краю пускового ствола. Внезапное прозрение повергло военного в шок. Оторвавшись от созерцания замершего в открытом положении 5-метрового защитного бронеколпака, он вперил растерянный взгляд в чернильный мрак пустого шахтного колодца. Туда, где воспаленное воображение обычно рисовало образ тупоносой, внушающий трепет тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сатана». Туда, откуда 20 с малым лет назад многотонный заряд отправился в свой единственный и смертоносный рейд. Некому больше побеждать. Некому! Набатом бились в голове слова гостя, потому что когда такие психи, как ты, спускают курки, остаются только проигравшие. Как же так? Я же всего лишь выполнял приказ. Неужели это действительно конец? Стремительно бледнее, офицер пошатнулся. Ноги подкосились. Не в состоянии удержать ослабевшее тело на краю шахты. Последний раз, взглянув на заснеженные просторы, Николай Мезенцев полетел во тьму. Часть третья. К дальним рубежам. Глава 16. Крапленое небо. В безбрежном океане снега, минуя редкие островки, наряженных в белое кустов ракитника и спиреи, путеводной нитью тянулся на юг неровный след. Лютые морозы и пронизывающий ветер выскоблили с поверхности все живое, разогнав немногочисленных обитателей равнины сопок по норам и укрывищам. Лишь там, где огромные колеса тягача пробороздили в полотне глубокую колею, упорно ползла по проталенному пути неприметная издали черная точка. Первые бисеринки колкого мерзлого снега, предвестниками надвигавшейся непогоды, робко упали на дорогу. Человек остановился. Задрал голову и яростно погрозил небу кулаком. «Не сметь заметать след! Слышишь ты, дрявое решето!» Судя по пьяной походке и натужному сипению, доносившемуся из-под противогаза, одинокий странник провел в пути немало времени, но какая-то одному ему известная цель заставляла упрямо переставлять ноги, забираясь все дальше в глухие, безлюдные полупустыни Северного Прикаспия. Здравый смысл подсказывал, что продолжать преследование бессмысленно, но каждый раз, обуреваемый сомнениями, Сунгат находил аргументы, заставлявшие его шагать снова и снова. Сквозь пот, сквозь голод, сквозь свинец, плескавшийся в мышцах. Кому, как не ему, командиру наземного отряда степных псов, знать о суровом нраве природы матушки и ее губительном влиянии на колесную технику? Бездорожье, пылевые бури, кислотные дожди. В былых рейдах по брошенным селам и деревням поломки транспортов случались чуть ли не каждый день. Поэтому Сунгату оставалось только искренне надеяться, что сия участь постигнет и тягач его лютого врага. При любом раскладе на пеший переход до Ямантау не хватило бы ни припасов, ни сил. А куковать в расположении части в ожидании бесславного конца оборотень не желал. Как ни прискорбно это было осознавать, но таран и его ракетовоз – из объекта преследования превратились в единственный шанс на спасение. Других вариантов вернуться в подземный город Сунгат не видел. Занятый размышлениями, он не сразу заметил, как налетело вьюга. Ветер, подкравшись из-под тишка, коварно толкнул в спину. Небеса разверзлись, вываливая на землю россыпь густых снежных хлопьев. Погода изменилась в одночасье. Сонмище налетевших туч играючи притушило свет, погружая мир в ультрамарин сумерек. Как следствие, стремительно наползавшую тень, что закрыла собой полнеба, Сунгат так и не заметил. Лишь только, когда, подчиняясь неведомой силе, земля внезапно ушла из-под ног, а сдавленная, словно в тисках, ребра пронзила адская боль, оборотень с ужасом осознал, что стал жертвой некой хищной твари, которая сейчас набирала высоту, отчаянно хлопая полотнищами огромных, непропорционально вытянутых крыльев. Судорожно потянувшись к автомату, головорез невольно захрипел, когда птица, обеспокоенная копошением строптивой добычи, усилила хватку. Жуткая клювастая голова маячила где-то наверху, бисеринками злобных аспидно-черных глаз, высматривая что-то в проносившихся внизу ложбинах и балках. Последним осознанным движением оборотень стряхнул таки автомат с плеча, но новый спазм боли заставил его позабыть обо всем на свете. Выскользнув из ослабевших пальцев, автомат сгинул в пелене снегопада, которая маячила перед глазами до тех пор, пока чернильный мрак забытья не избавил Сунгата от мучений. Спина давно затекла из-за неудобной позы, а глаза слезились от напряжения. Но Глеб упрямо продолжал таращиться сквозь иллюминатор на простершиеся далеко окрест просторы Каспийского моря. Кромка серого льда, сковавшего берега, метрах в 20 обрывалась, уступая открытой воде. Блики предзакатного солнца и легкий бриз, заставлявший поверхность рябить и волноваться, создавали иллюзию спокойствия и безмятежности. За надежной броней малютки разведывательный рейд по пустынному побережью превращался в беззаботную курортную прогулку. Однако таран не разделял общего восторга. Подгоняемый тревожным потрескиванием дозиметра, он гнал ракетовоз все дальше вдоль полосы прибоя, мимо одиноких разваленных хибар, запруженных сухостоем поселений, мимо видневшихся сквозь дымку испарений мертвых городов-призраков. Гнал, пока по правую руку не потянулись угрюмые, изъеденные ветрами и солью фасады пустующих зданий Каспийска на фоне неровной горной гряды вдалеке. Затянутая пеленой тумана набережная, перья инея на ржавых рогатинах уличных фонарей, куски, сорванные ветром кровли в ветвях молчаливых, лишенных листвы исполинов, что немо взирали на нежданных гостей, потрескивая на морозе. Возлежа на перине из мха и бурьяна, укутавшись в одеяло сугробов, город спал вечным сном. «Сбрехал, видать, ракетчик-то!» — негодовал Мигалыч, отчего-то сильно разволновавшись. «Столько городов по пути, а нам приспичило в такую даль тащиться. Где гарантия, что не уткнемся в очередную радиоактивную клоаку?» «Мезенцеву врать незачем», — возразил таран. «Я ему верю. Наверняка он слушал эфир в первые дни после катастрофы и переговаривался с уцелевшими». «Эй, вроде бы складно, командир. Но если окажется, что зазря столько отпахали». Путеец сокрушенно покачал головой. «Одной горючки сколько ушло?» «Не переживай, отец. Не зря». Включился в беседу Геннадий, разглядывая в бинокль мелькавшие среди деревьев крыши домов. «Вроде как свет вижу. То ли костер, то ли фонарь». И так буднично это прозвучало, что сперва смысл волнительной новости ускользнул от внимания экипажа. Но коллективная прострация длилась недолго. Ударил по тормозам таран, ринулись к иллюминаторам и окнам остальные. «Где?» – донеслось сразу из нескольких отсеков. «Вижу!» – захлопав в ладоши, взвизгнула Аврора. «Третий этаж, где окно застеклено?» «Вот! Опять!» В сторону города были устремлены взгляды всего экипажа, и лишь Глеб продолжал завороженно следить за полоской темно-синей цвета индиго воды и необычным сооружением в море, километрах в 2 от берега. Внушительное, в несколько этажей, строение из кирпича с приземистой прямоугольной башней и вытянутыми окнами-бойницами посреди водной глади невольно притягивала взор. Эдакая средневековая крепость, будто бы выраставшая прямо из воды. По крайней мере, земной тверди под фундаментом видно не было, что одновременно создавало иллюзию огромного дрейфующего ковчега. С крыши смотровой вышки кто-то настойчиво семафорил факелом, отблеск которого, видимо, и заметил Геннадий в одном из окон. «Да хватит вам уже на отражение таращиться!» — не выдержал паренек. Теперь за манипуляциями неведомого контактера наблюдали все без исключения. Настроение мгновенно поднялось. «Шутка ли?» Наконец-то встретить колонию выживших, до которой не сумели дотянуться степные псы. Сталкер, перехватив серьезный сыновний взгляд, не спешил разделить общий восторг. Сколько уж раз за это путешествие преждевременная радость от сделанного открытия оборачивалась горечью разочарования. Уловив настроение командира, экипаж притих. Короткая эйфория сменилось напряженным ожиданием дальнейших распоряжений. С минуту понаблюдав за обстановкой сквозь смотровые бойницы, Тран наконец запустил двигатель, развернул малютку кабиной к воде и включил фары. Два ярких снопа света пронзили пространство, коротко мигнули, зажглись вновь. Спустя какое-то время огонь на башне потух. Зажегся вновь. Обитатели водной крепости отвечали, на мгновение пряча факел за кромкой стены. «Мигалыч, ты азбуку Морзе разумеешь?» «Обижаешь, командир?» «Тогда давай-ка, посемафорь пока. Постарайся узнать, кто такие и чего хотят». Таран уступил водительское кресло, а сам, подхватив СВД, полез в пулеметное гнездо. «А я пока гляну через оптику, что у них там за форт такой выстроен». «Посигналить-то можно». Путеец уселся на привычное место. «Только про форт я тебе и сам много чего порасскажу-то. Знакомец у меня в Каспийске служил». Сталкер замер на полпути, ожидая продолжения. «Это так называемый восьмой цех завода ДАК Дизель», — не спеша начал Мигалыч. «По сути своей является испытательной станцией морского оружия, а именно торпед. Теперь, думаю, нет смысла объяснять, зачем его возвели в таком удалении от города. Одна только технология строительства чего стоит? Вот представьте себе, 14-метровый полый ящик из железобетона, выстроенный в огромном котловане у берега. Когда убрали перемычку между ямой и открытой водой, этот ящик всплыл и был отбуксирован на место установки, где его в итоге и затопили. А уж выстроить цех поверх этого огромного массива – это уже дело техники». «Неужели такое возможно?» – удивился Глеб. «Эй, спрашиваешь?» – хмыкнул старик. «Раньше даже реки вспять поворачивали. Чушь там какой-то цех на воде-то». «И кто же их болезных туда загнал?» – подключился Дым. «В городе фонит не особо. Подвалов всяких вдосталь, чтобы обжиться». Мигалыч пожал плечами. «Да разве ж поймешь чудиков? Хотя 2 с лишним километра воды совсем даже неплохая защита от сухопутного зверя». «Думаю, сейчас это не самое важное из того, что хотелось бы узнать», — вмешался Таран. «Ну-ка, отец, потолкуй с аборигенами, пока они в нас какой-нибудь своей сверхсекретной хренью не запустили. Скажи, мол, пришли с миром, и все в таком духе». «Сделаем, командир!» Пока путеец измывался над фарами, налаживая контакт с обитателями водной крепости, сталкер во все глаза изучал выщербленные стены в окуляр прицела и успел насчитать не менее 3 стволов крупнокалиберных снайперских винтовок, направленных в сторону ракетовоза, когда мельтешение огня на смотровой вышке внезапно прекратилось. «Ну что там?» Сталкер вернулся в кабину. «Какие новости?» «Неразговорчивые ребята», — пожаловался старик. «Требуют, чтобы мы убирались куда подальше. Мол, с северо-запада смерть идет. Чума или еще что. Толком я так и не понял, что за напасть, но именно она людей в крепость и загнала. Там и планируют отсидеться, пока угроза не минует». «А откуда у них, интересно, такие сведения?» Дым в задумчивости почесал мясистый подбородок. «Бабка, что ли, нагадала?» «Да хоть бы и бабка. В нашем положении не стоит пренебрегать любой информацией». Таран сверился с картой, изучая города в упомянутом колонистами направлении. Краснодар, Ставрополь, Ростов-на-Дону. О чем же все-таки пытались предупредить запуганные каспийцы? «Хотя я больше склоняюсь к версии сарафанного радио», — продолжил он. «Земля слухами полнится. Где с ходоками, а где через караваны торговые. Но выжившие все же должны как-то общаться, весточки передавать. Поэтому, наверное, лучше все-таки прислушаться к предостережению». «Так и уйдем ни с чем», — разочарованно протянул Глеб. «Тогда, может, имеет смысл попроситься на постой? Переждать опасность вместе с хозяевами?» «Это сразу нет», — отрезал Мигалыч. «Каспийцы дали понять, что чужаков внутри форта не потерпят. Мол, сами друг у друга на головах сидим». «Это все, что они сообщили?» Путеец поспешил кивнуть в ответ, и фальшь в этом неестественно быстром движении не ускользнула от внимания сталкера. «Темнеешь, отец. Что еще?» Старик мялся и смешно морщился, но в конце концов все же сдался под пристальным взглядом командира. «Они сказали, что если среди нас есть летчик...» «То такого они, конечно же, впустят», — догадался мутант. Мигалыч кивнул. «На сей раз гораздо медленнее». «Только мне их приглашение до лампочки!» — поспешил он прояснить ситуацию. «Вы не подумайте, что я...» «Да перестань ты, отец! Все же так ясно!» Геннадий аккуратно похлопал старика по плечу. «Мы ж знаем, что ты свой в доску. Нам ведь разбегаться никак нельзя!» От переизбытка чувств Мигалыч смешался и покраснел, как рак. А Глеб с Авророй, приобняв старика, только добавили идиллической картине трогательности. «Закончили сопли жевать?» Угрюмо бросил Таран, наблюдая за экипажем. «А теперь давайте-ка дружно пораскинем мозгами. На кой черт этим ребяткам летчик сдался?» Растерянность на лицах быстро сменилась заинтересованностью. «А еще предлагаю на мгновение представить, чисто теоретически, что каспийцам удалось надыбать функционирующий самолет. Или вертолет», — тут же предположил Глеб с сияющими от возбуждения глазами. «Вы представляете, что это значит для нашей экспедиции?» Совещались недолго. Решение родилось как-то сразу, без споров и долгих обсуждений. Когда Мигалыч отправил обитателям 8-го цеха очередное световое послание, ждать ответа долго не пришлось. Уже спустя несколько минут из-за черной от сырости фундаментной плиты водной крепости показалась, покачиваясь на волнах, моторная лодка. Разглядеть пассажиров пока что не удавалось, но в преддверии предстоящего разговора Глеб искренне надеялся, что навстречу выбрался кто-нибудь из местных лидеров. На сообщение о наличии в команде специалиста с летными навыками каспийцы клюнули, Но станут ли они слушать какого-то пришлого и его басни о чудодейственном Алфее? Что если не захотят делиться собственными секретами? Или просто опровергнут предположение о воздушном транспорте, тем самым разбив надежды в пух и прах? Украдкой взглянув на отца, в нетерпении сжимавшего кулаки, паренек вдруг отчаянно возжелал, чтобы в этот раз удача не обошла их славный отряд стороной. Но тут, словно в насмешку над его пустыми чаяниями, восседавший на корме человек в просторной брезентовой накидке привстал, что-то отрывисто произнес и дернул рычаг руля. Взвыл на повышенных оборотах мотор. Описав полукруг, лодка устремилась в обратном направлении. «Что? Что они творят?» – досадливо воскликнул сталкер. «Нет, вы это видели? Как это понимать? Мы что, рожами не вышли?» «А ты не обобщай, командир», – попытался разрядить обстановку Геннадий. «Я вот, например, за свою физиономию ручаюсь». Но Тарану, похоже, было не до шуток. Все еще не понимая причины внезапного бегства делегатов, он попытался отмахнуться от Авроры, которая продолжала упорно дергать сталкера за рукав. И лишь услышав скрежет открывавшейся гермодвери, сорвался с места, пытаясь остановить нырнувшего наружу Глеба. Нацепив респиратор, сталкер скатился по лестнице и замер с открытым ртом, вслед за сыном, уставившись на стремительно темнеющее небо. С запада, из-за далекой горной гряды, безобразной угольно-черной кляксой, вливался в долину густой смоляной дым. Заполняя собой горизонт, он с поразительной скоростью приближался к Каспийску, вопреки всем законам физики, растекаясь по небосводу неравномерными колышущимися сгустками мрака. «Снайперку! Живо!» Паренек нырнул в ракетовоз и спустя считанные секунды протянул отцу увесистую винтовку. Припав к оптике, Таран поймал в прицел ближайшую дымную кучу и, наконец, увидел это. Мириады жутких крылатых тварей, подобно рою саранчи, деловито кружили в воздухе, словно ожидая команды наброситься на беззащитный, спящий тревожным сном город. Если б не едва заметное мельтешение невесомых крыльев, насекомых переростков вполне можно было бы спутать с муравьями. Правда, с нереально огромными муравьями, размеры которых повергли многое повидавшего сталкера в шок. «Глеб, ты молиться умеешь?» «Нет». «Ну, тогда просто скрести пальцы на удачу. Потому что сейчас она нам нужнее, чем когда бы то ни было». Сунгат очнулся от протяжного клёкота птицы, продолжавшей парить над землей, однако удерживая добычу в когтистой лапе. Мышцы затекли и онемели, а хлеставший по комбезу ветер, казалось, выстудил тело насквозь. Сквозь фильтр противогаза пробился щекочущий ноздри запах, от которого оборотень окончательно пришел в себя. Бодрящий, насыщенный влагой запах моря. Под ногами стремительно проносилась бликующая на свету водная гладь. Когда в глазах прояснилось настолько, что стала различима далекая кромка усеянного постройками берега, Сунгат вдруг ощутил медленно закипавший внутри гнев. Подохнуть в лапах какой-то неразумной птахи. Слишком глупая смерть для него, степного пса, будущего правителя подземного города. Превозмогая боль, головорез зашарил по поясному ремню в поисках оружия. Потерявшие чувствительность пальцы нащупали ребристый бок гранаты. Ну уж нет. Ее стоит приберечь на крайний случай. Лучше умереть быстро и безболезненно, чем быть заживо сожранным. Пес потянулся рукой чуть дальше, пока в ладонь не ткнулась рукоять трофейного ножа. Всю свою злобу и ненависть к залетному сталкеру, копившиеся на протяжении нескольких последних дней, он вложил в единственный мощный удар, пропоров лапу бестии чуть ли не насквозь. Когтистые пальцы рефлекторно разжались. Земная твердь и небосвод закружились в безумном хороводе. Ставшее невесомым тело тотчас отреагировало на новую угрозу жесточайшим приступом тошноты. Сунгат летел вниз, безмолвно разевая рот от затопившего рассудок ужаса, и рефлекторно сучил ногами в бесплотных попытках остановить безумную круговерть свободного падения. Противогаз сорвало напором встречного воздуха. Ветер свистел в ушах, а в голове билась единственная паническая мысль – жить. Идея с приземлением в воду уже не казалась оборотню удачной. С подобной высоты с тем же успехом можно было прыгать на сушу. Исход в любом случае окажется плачевным. В ожидании жестокого удара Сунгат зажмурился и попытался сгруппироваться. Но грубый рывок заставил тело вытянуться в струну. Извернувшись, пес увидел прямо перед собой лупоглазую щетинистую морду и приплюснутый мощный клюв, которым крылатый хищник удерживал человека на весу, намертво вцепившись в лямку броника. Стремительное падение вновь сменилось управляемым полетом. Теперь птица пикировала в каких-то полутора метрах от поверхности моря, частыми взмахами крыльев полотнищ, пытаясь вновь набрать скорости взмыть в поднебесье. Ноги Сунгата то и дело ударялись о волны, и близость спасительной воды придала ему сил. С первобытным рыком пес закинул ноги на жилистую шею мутанта и, вцепившись в клок жестких перьев одной рукой, другой принялся исступленно наносить удары по голове твари, только теперь осознав, что все еще сжимает рукоять десантного ножа. Хищник протяжно гаркнул и попытался стряхнуть человека. Но Сунгат, войдя в боевой транс, уже не мог остановиться в ярости, вбивая клинок в скользкую от крови шею птицы. Удар о воду вышиб из легких воздух. Тысячи колких игл впились в кожу. Адреналиновый взрыв сотрясал тело, помогая в неравной борьбе с жутким холодом. Оттолкнувшись от туши бившегося в агонии мутанта, пес вынырнул, жадно вдохнул полной грудью и со всей возможной скоростью погреб к заснеженной береговой полосе. Считанные минуты отделяли его от переохлаждения, и тратить драгоценное время впустую Сунгат не желал. Кромка льда, хрупкая и ненадежная, несколько раз обламывалась под весом обессилевшего человека. Но человек был упрям в своем стремлении выжить. Распластавшись по отливающей синевой скользкой корке, он каким-то чудом выбрался из воды и мучительно медленно пополз к спасительной тверди. Казалось, борьба с водной стихией выжила организм до капли. Но вот человек с глухим рычанием поднялся на колени, встал в полный рост, словно и не замечая испещренного черными точками неба. Синие, дрожащие губы оборотня растянулись в подобие улыбки, а затем сам он затрясся в приступе беззвучного истерического смеха, неотступно следуя взглядом за неуклюжей громадой ракетовоза, который маневрировал в дебрях припортовых построек в каких-то 500 метрах впереди. «Не пора ли уверовать в провидение, сталкер? Или так и будешь бегать от судьбы?» Зло прошипел Сунгат, черпая силы в жгущей душу ненависти. «Что ж, Беги, пока еще можешь, потому что очень скоро ты и ползать разучишься, тварь. Восьмисотсильный двигатель ревел и стонал, подобно раненному зверю. Расталкивая пласты лежалого снега, малютка упорно подбирался к спаянным льдом въездным воротам огромного ангара, размерами своими чуть ли не вдвое превосходившего ютившееся по соседству бетонные коробки. Полчища невиданных насекомых заполонили улицы города, вплотную подобравшись к набережной и пытавшемуся найти укрытие отряду тарана. «Не спим, братцы! Живее!» «Дым! Что там с воротами? Мигалыч, родной, газку подбавь!» Надрывал свою глотку сталкер, то и дело поглядывая на снующие между домами крылатые исчадия ада. Целые гроздья этих неутомимых, прожорливых тварей копошились на деревьях, с шокирующим проворством и одинаковой легкостью перемалывая ветки, сучья и даже кряжестые стволы твердыми, как сталь, хелицерами. «Муранча!» Как-то само собой родилось в голове название этого странного подвида насекомых-гигантов с туловищем муравья и повадками саранчи. Чутье подсказывало, что полоса воды и древние стены восьмого цеха вряд ли уберегут колонию каспийцев от тотального истребления. Однако пока насекомые не спешили исследовать стоявшую особняком морскую крепость, чего нельзя было сказать про облюбованное командой здание. Первые любопытные особи приземлились на остов автопогрузчика в опасной близости от въездного пандуса и, издавая жутковатый стрекот, мерно шевелили жвалами. «Принюхиваются! Аспиды!» Мигалыч возник из ниоткуда, тронул сталкера за плечо. «Машина внутри, командир! Можно закупориваться!» Не опуская оружия, таран вслед за стариком двинулся по пандусу. Одна из тяжелых металлических створок уже была закрыта, и дым возился со второй, когда насекомые, привлеченные суетой возле ангара, наконец ринулись в атаку. Застучал автомат, сбивая пару самых рьяных бестий на лету. Остатки длинной очереди посекли еще нескольких насекомых, семенивших ко входу по проторенной ракетовозом колее. «Да заходи уже!» Едва не оскользнувшись на пороге, сталкер почувствовал на плече тяжелую руку Геннадия, буквально втащившего его внутрь. Ворота захлопнулись. Лязгнул засов. Пространство ангара погрузилось в кромешную темноту. И лишь скрежет муранчиных лапок по железу и приглушенный воротами шелест крыльев позволяли ориентироваться в сгустившемся мраке. Конструкция здания, выполненного без единого окна, заинтересовала тарана еще при первом беглом осмотре окрестностей. А когда возникла необходимость срочно найти укрытие, он сразу вспомнил про странный, забранный глухими стенами ангар, выходивший прямиком к воде. «Фон замеряли?» «Норма, командир», — донесся голос дыма. «Запашок только, как в генераторной. Но намордники можете снимать смело». «Так и будем в потьмах-то шариться», — сварливо поинтересовался путеец. Мгновением позже по глазам рубанул свет фар, услужливо включенных «Авророй». Теперь помещение оказалось еще больше. Под самый потолок уходили фермы многоярусных верфей. Наклонный пол метрах в пяти от ворот исчезал под водой. А в дальней части ангара, пришвартованная канатами к мосткам, покоилась на зеркальной глади огромная стальная птица. Глава 17. Каспийский монстр. «Самолет!» — восхищенно воскликнул паренек. «Настоящий!» Мигалыч ринулся вперед, остановился на мгновение, разглядывая аппарат так, словно увидел привидение. Плоское брюхо, широкие крылья и несоразмерно крупные хвостовые стабилизаторы заставили пожилого эксперта многозначительно подцокать языком и даже почесать в задумчивости лысину. Наконец, старик вынес вердикт. «Действительно, настоящий. И подозрительно хорошо выглядит для металлолома 20-летней давности. Вот что значит грамотная консервация. Только правильнее будет не самолет, а экраноплан». «Экраноплан?» — повторил за стариком Глеб, катая слово на языке. «А это как?» «А вот так. Слышал что-нибудь про эффект экрана? Хотя откуда тебе?» Путеец уверенно двинулся по мосткам к покатому боку махины. «Если лететь вблизи экранирующей плоскости, воды или ровного участка суши, подъемная сила крыла резко увеличивается за счет давления отраженного потока воздуха. Другими словами, машина не летит, а скользит, стелется над поверхностью. Это значительно увеличивает грузоподъемность и снижает расход топлива». «Мудрено как-то», — протянул Дым. «Никогда о подобном не слыхивал». «Еще бы», — хмыкнул Мигалыч. «Первые отечественные разработки датируются аж 60-ми годами. Программа засекречена была, и задачи ставились серьезные. Самый большой в мире летательный аппарат для оперативной переброски десанта и военной техники, а еще боевой экраноплан с пусковыми ракетными установками на борту». Старик принялся было загибать пальцы, но передумал, небрежно отмахнувшись. «В общем, планы грандиозные были. Когда опытный образец построили, нарекли его просто и без затей. Корабль-макет. А американские спецслужбы, срисовав экраноплан через спутник, буквы КМ на борту на свой лад расшифровали. Да так, что название и у нас прижилось». «И какое же название?» Аврора завороженно слушала рассказ старика. «Каспийский монстр». «Так его здесь, на море, испытывали?» Мигалыч кивнул и благоговейно провел ладонью по заиндевелой обшивке. «Ох уж и поломали америкосы головы над этой чудо-машиной. Все поверить не могли, что нашим конструкторам удалось эффект кавитации обойти». «Кави... чего?» Геннадий совсем сник, запутавшись в незнакомых терминах. «Ты бы, отец, не грузил нас эффектами своими. Просто скажи, чем там история с этим монстром закончилась?» Мигалыч вздохнул горестно и поморщился. «Да, спустя 15 лет разбился он на очередных испытаниях. А вот некоторые из следующих модификаций даже в серию пошли и были приняты на вооружение ВМФ. Орленок, например. Или Лунь. Правда, в 90-х программу закрыли из-за недостаточного финансирования. И вроде как возвращались неоднократно к этой теме. Но, насколько я знаю, безрезультатно». Старик снова недоуменно уставился на экраноплан. «И похоже, что ошибался я. Вот он, результат. Во всей красе». «Получается, это какая-то новая модификация?» Таран осторожно шагнул на крыло. Прошелся до фюзеляжа. «Ну, получается, новая. Но геометрия крыла схожа с орленком. Стартовые движки, маршевый, поворотное сопло», — бормотал Мигалыч, с головой погрузившись в изучение машины. «А ведь это не просто экраноплан». «Да ладно тебе», — сиронизировал Дым, комично выпучив глаза. «А что ж тогда?» «Экранолёт!» Заметив непонимание во взглядах товарищей, старик поспешил пояснить. «Ну вот, к примеру, орленок может оторваться от экрана и совершить перелеты на высотах до 3000 метров. Совсем как самолет. Здесь же мы имеем схожий конструктив». «Погоди-ка, отец», — осадил Таран. «То есть ты хочешь сказать, что этот агрегат все-таки может полноценно летать?» «Может», — уверенно кивнул Мигалыч. «С большим расходом топлива, но может. Я понимаю, к чему ты клонишь. Но даже если предположить, что он заправлен под завязку, до Владивостока по прямой свыше 6000 километров. Тут и самолет-то далеко не каждый дотянет». «А лететь до Владивостока и не надо», — возразил сталкер, хитро сощурившись. «Махнуть до Персидского залива, а уж оттуда, в экранном режиме, над водой, обогнуть материк? Это ж почти в 2 раза длиннее выйдет. Без дозаправок на такой бросок никаких топливных баков не хватит». «А с дозаправками?» — не унимался Таран. «Забьем грузовой отсек горючкой». «Да о чем ты, командир?» Путеец всплеснул руками. «Какой горючкой?» «А вот этой!» — донесся из-за спины голос Глеба. Мигалыч перевел взгляд на паренька, восседавшего на 50-литровой бочке с крупными трафаретными буквами РТ на пузатом боку. Точно такие же закупоренные бочки ровными рядами, да еще и в несколько ярусов, покоились вдоль всей стены. «Задери меня, трепан! Сколько ж тут этого добра?» Старик попытался объять взглядом необъятное и судорожно сглотнул. «Это вам не соляра какая-нибудь, а топливо с повышенной химической стабильностью. В него специальные антиокислительные присадки добавляют, чтобы хранилось дольше». «Я так понимаю, с горючкой разобрались». Сталкер наметанным глазом осмотрел ангар. Судя по бардаку и разбросанным инструментам, кто-то уже пытался это чудо инженерной мысли реанимировать. «Несложно догадаться, кто», — добавил Геннадий. «Только, видать, опыта у колонистов не хватило, иначе б не искали летчика. Остается только выяснить, на ходу ли машина». Получив официальное разрешение, Мигалыч с энтузиазмом взялся за дело. Остальные помогали по мере сил, стараясь выполнять указания старика быстро и без лишних расспросов. Муранчиный стрекот за стенами не затихал ни на секунду. Насекомые упорно искали способ преодолеть вставшую на пути преграду. Предвестником надвигавшейся беды качнулись запертые на засов ворота. Не сумев пробиться сквозь железо и бетон, хитрые твари изменили тактику, раз за разом обрушиваясь на массивные створки единым плотным клубком тел. Прошло совсем немного времени, и в расшатанных воротах появилась щель, достаточная, чтобы черные юркие бестии, зловеще шурша над крылками, принялись по одной протискиваться внутрь ангара. Тотчас раскатисто застучал корт. Ворота окрасились бурыми кляксами. Бесформенные тушки и ошметки крыльев посыпались на пол. Заняв оборону в кузове малютки, Геннадий бил по шевелящимся в прорехе теням экономными очередями, но напор муранчи лишь увеличивался с каждой минутой, и вскоре грохот частых выстрелов превратился в нескончаемый, бьющий по нервам гул. «Мигалыч, теряем время!» Откатив в трюм очередную бочку с топливом, Таран нырнул в центральный коридор и чуть не сбил с ног возившегося с проводкой Глеба. «Да заработает это хреновина или нет, в конце-то концов?» Вместо ответа послышался рокот раскручивающихся лопастей. По корпусу экраноплана прокатилась волна дрожи. Околдовавший в пилотской кабине старик с блаженной улыбкой на лице погладил приборную панель. «Давай, родной, просыпайся!» Снаружи донесся вой авиационного пулемета. Судя по тому, что в ход был пущен самый весомый аргумент, дела у дыма обстояли не очень хорошо. Выскочив на мостки, таран с ужасом заметил в районе ворот зияющую брешь, достаточно широкую, чтобы муранчиное войско вливалось внутрь непрерывным потоком ворсистых тел, щелкающих жвал и суставчатых хитиновых лап. Свинцовый ливень с легкостью перемалывал эту жуткую шевелящуюся массу в бурую кашицу, однако на смену уничтоженным порождением мрака, словно из преисподней, тотчас лезли другие. Рев турбореактивных двигателей перекрыл все иные звуки. В воздух взметнулись обрывки ветоши, клочья паутины, копившаяся годами пыль. Многотонная махина качнулась, удерживавшие ее на месте тросы натянулись и затрещали. Из оконца пилотской кабины высунулся Мигалыч. Старик что-то кричал, отчаянно жестикулируя и указывая на ворота, преграждавшие путь к открытой воде. Таран кивнул и бросился по шатким мосткам к приводу управления створкой, коря себя за то, что не озаботился проблемой раньше. Провернувшись всего на полоборота, неподатливый рычаг встал намертво. Широкая створка едва дрогнула, но так и не сдвинулась с места. То ли направляющие рельсы забились илом, то ли проржавевшая цепь соскочила с шестерен. Разбираться в причинах поломки времени уже не оставалось. Лязг пуль за спиной заставил сталкера инстинктивно упасть на мостки. Рядом шлепнулась, забив лапками в агонии, отталкивающего вида насекомое размером с матерого волка. Таран бросил быстрый взгляд в сторону экраноплана. Едва кивнув отцу, Глеб навел короткоствольный бизон на очередную цель, продолжая отстреливать прорвавшихся в ангар бестий. Ситуация быстро выходила из-под контроля. Все больше теней металось под потолком. Особо резвые твари уже спускались по стропелям к желанной добыче. «Внутрь! Бегом!» – заорал сталкер, бросаясь к открытой грузовой аппарели в хвосте экраноплана. «Дым, бросай все к чертовой матери!» Удостоверившись, что Глеб благополучно поднялся на борт, таран вскочил на аппарель и замер с калашом наперевес в ожидании Геннадия. Но мутант от чего-то медлил, несмотря на то, что пулемет замолк еще с минуту назад. По кузову малютки, облепив защитную решетку, подобно пчелам на сотах, ползли и копошились уже десятки муранчиных особей. Лопнуло, не выдержав натиска острых хелицер, колесо. Посыпались на пол пластины источенного ржавчиной железа. Муранча взялась за ракетовоз со всей основательностью, учуяв спрятанное внутри лакомство. «Где дым?» Пристроившись рядом с отцом, Глеб перезарядил бизон. «Он до сих пор в тягаче!» Автомат в руках тарана забился, сметая черные тела с борта ракетовоза. «Почему медлит, не знаю. Боковой люк все еще свободен, хотя теперь гене лучше оставаться внутри. Если сунется наружу, эти твари схарчат его за секунды. Почему тогда они нас не атакуют?» «Может, вода их отпугивает?» Живой шевелящийся ковер накрыл бронированный корпус практически целиком. Когда малютка вдруг изрыгнул струи дыма, стронулся с места и, сметая фермы многоэтажных лесов, покатился вдоль стены. Едва не зацепив крыло экраноплана, ракетовоз с поднятым отвалом наперевес пошел на таран. Короткий разгон, тучи брызг из-под колес, страшный удар железа о железо. Деформированная створка ворот выскочила из пазов, рухнув в воду. Свет закатного солнца ворвался внутрь ангара, окрасив глянцевые борта стальной птицы и снующую вокруг муранчу в неестественные цикламеново-розовые тона. тотчас взревели, набирая обороты, стартовые двигатели. Лопнули, не в силах удержать рвущуюся с привязи мощь, швартовые канаты. «Беги к Мигалычу, пусть закрывает трюм!» «А как же дым?» Во взгляде паренька читалась тревога. «Беги, кому говорю!» — гаркнул таран. «Иначе потонем нахрен!» Когда аппарель пришла в движение, медленно поднимаясь, сталкер решил не дожидаться окончания процедуры. Снял автомат с плеча и устремился через отсек к люку, расположенного над крылом аварийного выхода. Вырвавшись на оперативный простор, экраноплан заскользил по водной глади. Мигалыч отчаянно маневрировал, стараясь подвести неуклюжего исполина вплотную к замершему на мелководье тягачу. Ракетовоз больше не подавал признаков жизни. От силовой установки валил пар. Колесо на передней оси было вывернуто под неестественным углом. А на многострадальном кузове, расшатывая покореженные листы обшивки, все еще копошились назойливые крылатые твари. «Командир, да куда тебя понесло?» — донесся испуганный крик Мигалыча. «Разорвут же! Текать надо!» Глядя на доживавший последние минуты ракетовоз, сталкер разрывался между желанием броситься на выручку другу и необходимостью сохранить жизни остальных. Тонкий ручеек муранчиных тел уже потянулся к экраноплану, привлеченный стоявшей на крыле человеческой фигуркой. Снова неразрешимая дилемма. Жестокий выбор без права на ошибку. Сердце билось заполошно и стремительно. Стук крови в висках заглушил остальные звуки. В отчаянии таран оглянулся, напоровшись на пристальный взгляд сына. «Что бы ты сделал на моем месте, Глеб?» В глазах паренька, влажных от выступивших слез, вдруг промелькнуло что-то еще, помимо испуга и предчувствия неминуемой беды. Удивление? Радость? Словно в замедленной съемке, рука его поднялась, указывая куда-то мимо отцовской фигуры, а рот растянулся в немом крике. Таран, как ему казалось, был готов к любым неожиданностям, но, узрев возле ракетовоза черного санитара собственной персоной, решил, что тронулся умом. Закопченная броня, все тот же глухой шлем, продолговатый ранец за спиной, бронзбойт огнемета в железных рукавицах, восстав из мертвых, закованный в железный панцирь гигант двинулся к экраноплану, щедро поливая наседавшую муранчу струями всепожирающего пламени. Насекомые вспыхивали яркими факелами, и после пары нелепых кульбитов их опаленные тушки чадящими огарками падали в воду. Тех тварей, что умудрялись подобраться вплотную и пробовали броню на вкус, огнеметчик стряхивал с доспеха свободной рукой и втаптывал в дно. Основная же масса агрессоров роилась и кружила на расстоянии, напуганная жаром страшного оружия. Забираясь все глубже, железный воин откинул ставший бесполезным бронзбойт и в несколько широких шагов достиг экраноплана. «Руку давай!» Втащив мутанта на крыло, сталкер открыл ураганный огонь по мечущимся вокруг теням, пока дым в непривычном для себя облачении неуклюже поднимался на ноги. В отсек они ввалились практически одновременно. Лязгнула створка вставшего на место люка. «Взлетаем!» – истошно заорал Глеб. Пол под ногами качнулся. Задрожал. Вой двигателей усилился. И экраноплан начал стремительный разгон. Загремел, укатившись в угол, черный от копоти шлем. Устало улыбаясь, Геннадий скинул с плеч тяжелую кирасу. «Откуда ты все это взял?» Таран покосился на доспехи. «Я уж думал, у меня глюки с недосыпу начались!» Дым только подмигнул в ответ. С наслаждением, до хруста в позвонках, повел своей бычьей шеей. Оставил себе. В качестве трофея. Ну, не пропадать же добру. Как знал, что пригодится. Внутренности отозвались неприятным спазмом, когда машина, вздрогнув на очередной волне, оторвалась от поверхности. «Летим!» — раздались восторженные вопли Авроры и Глеба. «Глиссируем!» — вторил им Мигалыч, дрожащим от волнения голосом. Таран с Дымом стали свидетелями настоящего чуда. Неуклюжая многотонная махина легко парила в паре метров над водой, а стремительно проносящаяся в пенных бурунах поверхность моря услужливо слалась под киль, растянувшийся до горизонта дорожкой закатного багрянца. «Ну что, господа, курс на юг?» — произнес старик. «А как же восьмой цех?» — живо отозвалась Аврора. «Мы разве не поможем колонистам?» «Если помнишь, они нам помогать не спешили», — тяжело обронил Таран. «Да и, судя по...